Привет, друзья! Заканчивается 2021 год. Есть на моем канале мои самые первые истории, с которых я начинал полгода назад вести свой канал. Буду благодарен вам, если вы послушаете и вспомните вместе со мной мои первые рассказы. Очень надеюсь, что вам понравится данный сборник. Ну а впереди еще много других историй. Новых, в том числе и новогодних. Еще услышимся. Спасибо и с наступающим вас! Теплый ветер шевелил волосы. В нос ударяли запахи горячего летнего луга, и небо без единого облака нависало над ним, словно огромная синяя линза. Илья повернул голову, разглядывая бесконечное цветастое поле. Снаружи было тепло, а внутри холодно и сыро. Он хотел сделать шаг, но глухой удар откуда-то снизу сбил его с ног. Парень проснулся с громким вздохом, будто невидимая сила огромной массой обрушилась ему на грудь и придавила к кровати. В каюте было темно, слышался металлический скрип перекрытий. «Лена?» – шепотом произнес он, но жена не отвечала. Илья выудил из кармана шорт мобильный телефон и включил фонарь. Дрожащий луч света выхватил из мрака обшарпанную тумбу, стоящую около окна, и вторую односпальную кровать. В одно мгновение повисла вязкая тишина. Воздух, наполненный крупными частицами влажной пыли, пришел в движение от человеческого дыхания. Парень с ужасом рассматривал перекошенную временем тумбу. ДСП разбухло. Поверхность его покрылась трещинами. Окраска слезла хлопьями и пузырями. Белье на кровати смешалось в едва различимую кучу грязных тряпок и каких-то вещей, покрытых не то кусочками ржавчины, что накрошились с потолка каюты, не то каким-то мелким мусором. Парень бросился к небольшому окну, дрожащей ладонью стирая мокрую пыль с холодного стекла. Снаружи на него глядела темнота. Минуту он просто смотрел на свое отражение, подсвеченное фонариком, дожидаясь, пока дыхание придет в норму, или надеясь, что вот сейчас увидит какое-то движение за окном, может быть, даже водолаза-спасателя. Но секунды шли, а ничего не менялось. Ему бы стало страшно, по-настоящему страшно, если бы он мог осознать, что происходит, если бы мог дать какую-то оценку этой старой, изъеденной временем каюте. Если бы еще вчера он не видел лайнер Адриана новеньким и блестящим, как дорогая иномарка. Илья встал на ноги, которые предательски дрожали, и подошел к двери. Конечно, он медлил перед тем, как открыть ее. Боялся, что в ту же минуту ледяная океанская вода хлынет внутрь. Снаружи, в обе стороны от каюты, уходил мрачный коридор с проржавевшими стенами. Деревянная отделка давно осыпалась в труху, а большие картины, кое-где украшавшие помещение, разбитые, валялись внизу в неглубоких лужицах воды. Парень рассматривал коридор в свете фонаря, силясь разглядеть что-то, кроме картины безумного увядания. Он вернулся в каюту после этого, и ржавые пружины матраса жалобно скрипнули, принимая на себя вес человеческого тела. Стало холодно. Изо рта пошел пар. «Где-то должна быть одежда», будто в трансе произнес Илья и отворил дверь небольшого шкафчика, которая тут же слезла с петель и упала на пол с громким хлопком. От этого звука, немедленно улетевшего куда-то в коридор, а затем еще дальше, стало страшно. В свободное время в той, другой, казавшейся теперь нереальной жизни, он часто посещал заброшенные объекты разной степени опасности и знал святое правило сталкинга. «Что бы ты ни делал, старайся, чтобы тебя не обнаружили. Парень похолодевшими пальцами выудил сумку с вещами, молния на которой разошлась, как только до нее дотронулись руки, и начал рыться в ее содержимом. Любимые джинсы посерели от времени, ткань распадалась на волокна, распространяя в помещении запах гниения и затхлости. Всегда он носил с собой видавший всякое швейцарский нож и фонарик. Даже на работу так ходил, благо, что позволяло положение. А теперь стоял посреди заброшенной каюты в пляжных шортах и футболке, а в руках держал мобильный телефон, заряда которого оставалось 49%. С тихим вздохом он опустил сумку на кровать. Скромной, но твердой поступью страх прокладывал путь в его сознании. Казалось, даже суставы начало ломить от ощущения дикой безысходности. Илья отключил все службы на мобильном, чтобы сохранить батарею. Все вафли и блютузы, контакты и игры в один момент стали самым бесполезным изобретением человечества. Что бы ни произошло на Адриане, следовало как можно скорее выбираться наружу. Каюты эконом-класса находились на самой нижней палубе. Если подняться на одну выше, можно будет выйти на воздух и осмотреться. Конечно, если он не затонул. «Это невозможно», – тихо проговорил Илья. «Здесь бы уже была вода». Он рассеянно оглядел каюту, собираясь с мыслями, проверяя, ничего ли не забыл, но забывать было нечего. Даже пластиковая бутылка с водой, стоящая на тумбе, дала трещину. Жидкость вытекла, а сам пластик побелел от времени. Парень неуверенными шагами покинул каюту. Шлепанцы тут же утонули в ледяной воде. Он медленно шел вперед, подсвечивая дорогу даже не фонариком, а включенным дисплеем. Звуки шагов опережали его, эхом уносясь куда-то вдаль. Аварийные лестницы должны быть с обеих сторон, а лифты наверняка не работают. Куда бы я ни пошел, путь выведет меня наверх. Какой-то шорох отвлек его от созидательных мыслей, и парень затаился, прислушиваясь. Все его чувства обострились до предела. Казалось, он мог слышать даже кожей. Он стоял по лодыжку в воде, но звуки шагов продолжались и становились громче. Илья включил фонарь, посветил им вперед, и луч света пронзил пустоту, пока не растаял совсем, не найдя никакой преграды. Метрах в семи от него, как раз на границе света и тьмы, вода содрогалась от невидимой поступи. Шаг. Круги расходятся в разные стороны. Еще шаг, уже громче и ближе. Не дожидаясь, пока нечто настигнет его, парень юркнул в пустую каюту и закрыл дверь с оглушительным скрипом. Невидимый гость дошел до двери и остановился. Илья с трудом сдерживал громкое дыхание, которое выдавало его страх лучше любого другого индикатора. Холодный пот струился по спине. Футболка мгновенно намокла. Пару минут свет мобильника метался по каюте, останавливаясь на ржавой двери, пока наконец не был выключен, чтобы погрузить помещение в непроглядную тьму. В этой густой и липкой, словно кисель, темноте раздался стук. «Илья?» – спросил голос снаружи. «Лена?» – прошептал он, с трудом сдерживая рефлекс, тут же кинуться к двери и открыть ее. Это была не его жена. Жену видно, когда она подходит. Жена окрикнула бы его раньше. «Малыш, открой дверь!» – требовал знакомый голос. И жена никогда не звала его «малыш». Парень молча стоял, сжимая зубы от боли. «Илья Владимирович, откройте, это спасатели!» Донеслось снаружи мужским басом, и уже более настойчивый стук раздался в дверь. Напуганный до боли в ушах, он отступил назад, пока спина не уперлась в угол тумбы, холодной и влажной, как все происходящее. «Ты в порядке?» «Открывайте!» На фоне громких голосов слышался невнятный шепот. Парень липкими от пота ладонями достал телефон и включил диктофон, желая расслышать тот, другой фон. Сложно сказать, что заставило его это сделать, как сложно вообще дать оценку всему происходящему. Нечто продолжало стучать в дверь. Теперь барабанило уже несколько рук. Звуки ударов становились невыносимо громкими. И несмотря на это, несмотря на ужас и сомнения, появилось странное желание открыть дверь. Оно стало непреодолимым, доводило до исступления. Вот уже сделан первый шаг, затем второй. Может, там и вправду спасатели? Может, он откроет эту чертову дверь, и теплый свет тропического солнца ворвется в каюту, заполняя ее такой позабытой за прошедшие полчаса безмятежностью? Может, он просто ударился головой, и все это ему чудится? Илья встряхнулся, останавливая и запуская запись сначала. Голосов жены и спасателей диктофон не записал. Из динамика донеслись сначала какие-то помехи, а затем шепот сотни человек. Некоторые из них говорили громче, можно было разобрать. Он открывает? Уже да, вот-вот. Он слышит. Слышит. Уже вот-вот. Почти. Тихо. Вкусный. С нами. С нами. Колки и мурашки мгновенно распространились по коже. Нащупав край кровати, Илья аккуратно опустился на нее, широко открытыми глазами смотря в экран мобильного телефона. Желание открывать дверь растворилось так же внезапно, как и наступило. Прошло около 10 минут. Включая запись снова и снова, парень вновь и вновь удерживал себя от того, чтобы открыть дверь неведомому существу. Затем все стихло. Какое-то время парень сидел в темноте. Он старался ни о чем не думать, старался дать отдых телу и мозгу. Надо добраться до открытой палубы. Все остальное не важно. Все остальное не решить. Ничего сейчас не решить. Пора в путь. Вскоре перед глазами вновь показался ненавистный коридор. На открытой двери каюты гладкими пятнами среди хлопьев ржавчины виднелись следы чьих-то ладоней. Маленькие и большие, они покрывали всю поверхность от пола до потолка и уходили дальше, в темноту. Чем бы ни было это существо, или чем бы ни были эти существа, об этом не стоило думать. Илья пошел вперед, напряженный, словно стрела. Он подмечал по пути открытые каюты и часто оборачивался, прислушиваясь к скрипу покинутого корабля. Наконец, лестница. Тишина. Никогда прежде он не был так рад тяжелой тишине, где слышится лишь грохот собственных шагов да осипшее от нервов дыхание. Едва очутившись на второй палубе, парень замер в нерешительности. Похожий, лишь отдаленно отличающийся от предыдущего коридор встретил его мутной пустотой. «Еще одна?» – дрожащим шепотом спросил он. «Ошибся?» Это походило на правду, ведь он видел лайнер только один раз, когда они вместе с Леной вчера, изрядно выпившие, шатались по его коридорам в поисках морских приключений. И в то же время на круизных лайнерах у каждого этажа была своя открытая палуба. Но не здесь. Не в этом аду. Последняя мысль ужалила его больнее укуса змеи. Его смерть объяснила бы многое. И этот безумный страх, и мокрый холод, и ржавые стены. Только жестокое и колючее желание жить отвергало подобную теорию. Он еще будет бороться. Коридоры не бесконечны, в отличие от зарядки телефона. Снизу послышались хлюпающие звуки. Не теряя ни секунды, парень в два прыжка оказался возле открытой двери и, залетев в каюту, захлопнул ее за собой. Шаги приближались. В ушах нарастал, словно рокот снежной лавины, ужасающий шепот. Вскоре в дверь постучали. Чуткий слух Ильи уловил липкие прикосновения к запертой двери, будто множество мокрых ладоней трогали ее, обследовали, выискивали какую-нибудь щель или трещину. «Милый, открой!» Снова жена. Уже не в новинку. «Илья Владимирович!» Снова спасатели. Множество людей толпилось у двери. Множество людей пришли, чтобы спасти его. Так много. Все заботятся о нем, а он дрожит, как мокрая мышь. Парень уже шагнул к двери, как вдруг остановился, собирая всю волю в кулак, и включил диктофон. Теперь сотни голосов говорили по-другому. Они были хищными. В каждом слове скользила насмешка и уверенность, что рано или поздно многоликое существо доберется до вожделенной добычи. Это продолжалось и продолжалось. И каждый раз нестерпимое желание открыть дверь усиливалось, становилось обжигающим, словно холодный лед, и пропадало с хрипом динамиков телефона. Илья опустился на пол, прислонившись к кровати спиной, и закрыл уши руками. Сквозь пальцы он слышал, как жена зовет его, как сотни голосов смеются над ним, предвкушая неизбежный конец. Мобильный отсчитывал проценты заряда батареи. Вот уже 40%. Вот уже 39%. А голоса все не умолкают. 39% до безумия. 38%. Что будет, если открыть дверь? Может быть, все не так плохо? Где-то далеко-далеко отсюда, в родном городе, он тихо сходит с ума в белоснежной палате, а медбраты барабанят в дверь, которую он закрыл, придвинув к ней кровать. Так хочется есть. Так холодно. О, сколько бы он отдал не за этот бесполезный мобильник с огромным дисплеем, а за старенькую Nokia, которая могла бы держать заряд пару-тройку суток. И за чашку горячего супа. И рюмку водки. «Я так устал. Так устал», — шептал парень, свернувшись калачиком на влажном холодном полу. «Так открой дверь, малыш», — донеслось снаружи. Лена никогда не называла его «малыш». Внезапно ему представилось, как он открывает дверь и падает в ее объятия, а рядом стоит почему-то пожарник с топором и улыбается во весь рот. Светит солнце. Вот они уже на другом корабле, а за спиной, изрыгая клубы дыма из огромных труб, словно древний дракон, уходит под воду побежденная Адриана. Еще раз сначала запись. Еще и еще, пока эта тварь не уберется во свояси. Он со злобой тыкал в экран холодным пальцем. Голоса стали громче. Удары по двери рушили мусор с ветхих стен, и вся эта какофония звуков сливалась в одно месиво вместе с хрипением диктофона, пока, наконец, все не стихло. Сколько это продолжалось? Илья кинул взгляд на дисплей. Его борьба с проклятыми тварями заняла почти полчаса. В прошлый раз это было 10 минут. Сколько будет в следующий? Пошатываясь на онемевших от холода ногах, парень вывалился в темный коридор. Он мог бы сказать о себе, что в прошлой жизни был человеком крепким, и мало вещей были способны его напугать. В прошлой жизни? А в этой? А в этой обшарпанные стены настолько плотно вплетались в его рассудок, что казалось, вскоре не останется ничего, кроме этих мокрых коридоров и оглушающего шепота тысячи голосов. Когда сядет батарея, он запрещал себе думать. Иногда нужно делать то, что должен, или то, что кажется правильным, или то, на что остаешься способен. Илья схватился руками за шершавые перила винтовой лестницы и втащил себя наверх. Порой ему чудились шаги в коридоре снизу или прямо перед ним, но они тут же растворялись, едва стоило остановиться и прислушаться. Реальность медленно искривлялась, создавая иллюзии страха за каждым поворотом. В таком состоянии теряешь счет времени. Кажется, прошла целая вечность. На следующем этаже, дальше по коридору, огромные панорамные окна сверкали выбитым стеклом, а за ними, зажав Адриану в прочные объятия, царила ночь. Парень вышел наружу и выключил мобильник. Скоро глаза должны были привыкнуть к лунному свету, и здесь, на воздухе, не придется пользоваться фонарем. Время шло, а зрение не возвращалось. Абсолютная темнота, никаких источников света. Илья повертел головой, посмотрел наверх, отыскивая огоньки звезд, но тщетно. Очень быстро он потерял ориентацию, стало непонятно, где верх, а где низ. Уставшее тело начало пошатывать. Свет дисплея вновь вернул ощущение реальности происходящего. Парень побрел вперед, мимо перевернутых шезлонгов и опустевшего бассейна, к носу корабля. Он больше не знал, что делать. Короткая миссия завершилась, а ничего не произошло. Оставалось стоять и ждать. Или просто существовать. Тьма наступала со всех сторон. Очень быстро Илья заметил, что она поглощает свет фонаря, сгущаясь в углах и щелях, словно рой мелких мошек. Он смотрел вперед, на облупившиеся доски, а спина находилась в темноте. Температура понижалась. Изо рта пошел густой и наваристый пар. За спиной, где-то в коридоре, послышались знакомые шаги множества ног. Однако Илья не шелохнулся. Он не бежал, как в прошлые разы, просто стоял спиной к этому ужасу и слушал. По телу пронеслась дрожь. В тот момент он смотрел в уродливую морду страха, которого даже не существовало. Резко развернувшись, парень наблюдал, как на палубе перед ним появляются следы мокрых босых ног. Множество следов, маленькие и большие, они покрывали все пространство, которое выхватывал из темноты свет фонаря. Следы приближались, слышались шлепки и нарастающий гам голосов. Свет фонаря стал совсем тусклым, он с трудом пробивал темноту, и там, где касались лучи мокрых пятен, виднелись высокие тощие твари. Костистые тела, покрытые прозрачной и ломкой, словно бумага кожей, снабженные длинными конечностями и лицами, отдаленно напоминающими человеческие, не боялись несчастного фонаря. Даже наоборот, подставляли морды, чтобы добыча лучше видела их присутствие и отчетливее ощущала свой страх. Позади шуршали черные, как смола, волны. Здесь есть вода. Значит, и берег должен быть. Человека нельзя победить, пока есть какая-то цель. И если в этом чертовом мире есть чертовы берега, он найдет их, потому что будет плыть вперед, сколько сможет. Следы приближались. Слышались шлепки сотен босых ног и нарастающий гам голосов. Парень кинул последний взгляд на мобильный телефон. 10%. Он не будет ждать безумия. Сделав последнее усилие над собой, Илья перемахнул через перила, слыша позади недовольный визг и чувствуя, как чья-то узкая ладонь скользнула по лодыжке в последней попытке схватить свою жертву. Ледяная вода поглотила его тело без единого звука. В голове будто лопнул какой-то шарик. Сознание взорвалось невыносимой болью и померкло. Он очнулся в прохладной палате, тут же сев в кровати. Грудь болела, голова была тяжелой, словно внутрь налили горячего свинца. Рядом сидела Лена. Она отбросила книжку и обняла Илью, аккуратно прижимая его к себе. «Господи!» Слезы лились из ее глаз. «Господи, очнулся!» И потом еще лепетало что-то, но парень не мог отчетливо расслышать. Он мягко отстранил девушку от себя. Все было хорошо. Тут тепло, сухо. Тогда почему сердце колотится в груди, как бешеное? «Позвать медсестру? Тебе плохо?» Он неопределенно мотнул головой. Что-то случилось и навсегда сделало его другим. Он напрягся, но последнее, что удалось вспомнить, это как они ехали в автомобиле в давно запланированный круиз. Потом удар. Вылетели навстречу. До Адрианы супруги в тот день так и не добрались. У меня есть один очень хороший друг, Сережка. Мы знакомы со школьной скамьи. Сейчас по работе он переехал в другой город, но мы по-прежнему плотно общаемся и чаще всего обсуждаем одну и ту же тему. Несколько лет назад с Серегой приключилась очень неприятная история. Он попал в крупную аварию, в которой участвовало несколько машин. Точно знаю, что в этой катастрофе погибло 2 человека, а мой друг чуть не стал третьим. Состояние его было тяжелым. Сделали несколько сложных операций, после чего Сережка впал в кому. Помню, как все мы страшно переживали. Как плакала его мать, ведь он у нее единственный сын. Как его невеста Настя ходила по больничным коридорам, словно привидение. Бледная, растерянная. Я все это время тоже была рядом. Пыталась хоть чем-то помочь, успокаивала то мать, то Настю. Натерпелись мы, конечно. К великому счастью, вскоре Сережка наконец-то пришел в себя. В коме он пробыл чуть больше недели. Потом было долгое восстановление. Все это время мой друг был какой-то странный, словно сам не свой. Однажды я осталась с Сережкой на ночь, подежурить. Я решила немного им помочь, отпустила их домой. Осталась за старшую. В ту ночь Серега и рассказал мне, что с ним творилось все те дни, что он пробыл в коме. Расскажу с его слов. Я не знал, что я в коме. Не знал, что сплю. Я не помнил аварии, я и сейчас плохо ее помню. Все как в тумане, будто не со мной было. Я просто проснулся в своей постели, у себя дома. Как обычно, засобирался на работу. Время было где-то 7:00. Только удивило, что мамы не было дома. У нее в этот день должен был быть выходной. Была не ее смена. Но ее не было. Я попытался ей позвонить, но в трубке были слышны только помехи. Я решил, что что-то с сетью, и отложил разговор на потом. Вышел на улицу, а там подозрительно тихо. Ни машин, ни людей. Изредка кто-то проходил мимо. Хотя в это время всегда все спешат на работу, в автобусах давка. Своего автобуса я не дождался. Простоял на морозе очень долго. Удивительно, было так холодно, хотя на улице стоит весна. Откуда такой мороз? Пошел на работу пешком. И все время удивлялся, как вокруг тихо. Пришел в свой офис, а там ни души. Пустота. Вообще никого не было. Вещи на входе не висели, словно никто и не приходил сюда. Я позвонил нашей секретарше, Людочке, но в трубке снова были слышны одни помехи. Даже гудков не было. Я не понимал, что происходит. Решил уйти, что мне еще оставалось делать. Всю дорогу я думал, что же могло такое произойти, что город буквально вымер. Почему редко встречающиеся на моем пути люди, такие грустные, опускают глаза? Конечно, в голову приходили глупые, апокалиптические мысли. Слишком много смотрю фильмов, наверное. Но как я мог пропустить конец света, например? Такое просто невозможно проворонить. Свернул к Насте, решил зайти и поговорить с ней. Убедиться, что я не сошел с ума. Дверь в ее квартиру была открыта. Внутри снова пусто. То есть мебель, одежда, все было на месте. Но не было ни Насти, ни ее родителей. Дома не было никого, только сквозняк летал по комнатам. Тут уж я совсем растерялся. Что же такое творится? Разумеется, позвонить я никому не мог, потому что телефон, кроме шипения, никаких звуков больше не издавал. Не знаю, сколько я еще так гулял по полупустым улицам, пока не почувствовал, что меня накрывает паника. В какой-то момент я просто сорвался и побежал. Не знаю, куда я бежал и зачем. Может, просто от страха или от неизвестности. Впал в истерику, грубо говоря. Вернувшись домой, я обнаружил, что мамы все еще нет. Последняя надежда подтолкнула меня сходить к соседке, тете Зине. Мы с ее сыном Колей вместе в университете учились. Потом его убили. Напали в соседнем дворе, ограбили и избили до смерти. Тетя Зина была черная от горя. Я часто приходил помочь ей и поддержать. Теперь я надеялся, что хотя бы она будет дома. Дверь в ее квартиру тоже была открыта. Я вошел и прислушался. Кажется, на кухне кто-то был. Ура! Значит, все-таки я не сошел с ума. Я вбежал в кухню и потерял дар речи. У окошка я увидел Кольку. Сидит, как ни в чем не бывало, живой и здоровый. У меня слова в горле застряли. Стою, как дурак, смотрю на него и молчу. Колька улыбнулся. «Чего стоишь-то, как не родной? Проходи и садись», — сказал он. «Коля, тебя ж убили!» — чуть дыша произнес я. «Да помню я, помню. Что было, то было. Садись». Я сел за стол. В голове все смешалось, я не понимал, что происходит. Колька, как ни в чем не бывало, расспрашивал, как у меня дела, как поживает его мама, тетя Зина, чем я занимаюсь. Я как ватный отвечал на его вопросы. Мне было и страшно, и непонятно. Потом Колька рассказал мне, что я мертв. Или почти мертв. Что это место что-то вроде чистилища, и здесь застревают души людей. Иногда они здесь остаются на многие годы, а иногда проводят в этом странном месте не больше недели. Также Коля сказал, что я не буду хотеть есть, не буду хотеть пить, и вообще все мои человеческие потребности больше не играют никакой роли. Я могу только спать, но даже это не обязательно. Своих близких я не увижу, потому что они живы, и здесь их попросту нет. Он велел мне быть осторожным. Сказал по ночам из квартиры не выходить, потому что кроме таких, как мы, в этом месте живут и души всяких уродов и отморозков. Друг заверил, что мне даже просто смотреть на них будет неприятно. Но Коля пообещал, что однажды я покину это место. Просто должно настать мое время. Только куда я отправлюсь дальше, моему товарищу было неизвестно. Я слушал все это и чувствовал, как сердце уходит в пятки. Я умер? Но как? Все же было нормально. Мы еще долго с Колькой болтали, вспоминали. Я даже немного забылся. Но каждый раз, осознавая, где я, мне становилось дурно. Вернулся я в свою квартиру, когда на улице уже стемнело. Пока поднимался на свой этаж, услышал, как где-то внизу кто-то как будто рычит. Я заглянул в лестничный пролет и увидел нечто жуткое в лунном свете. Кажется, это был не человек. Что-то уродливое, горбатое, покрытое какими-то шишками и язвами, перекошенное. Руки и ноги буквально торчали в разные стороны. В нос мне резко ударил мерзкий рвотный запах с примесью перегара. Мне стало плохо. Я закрыл себе ладонью рот. Нечто начало громко кашлять кровью. А потом я по кашлю понял, что это. Точнее, кто это. Когда я был маленьким, в нашем подъезде жил бомж, дядя Ваня. Его не прогоняли на улицу, жалели. Дядя Ваня спился. Потом связался с наркоманами и, наконец, куда-то надолго пропал. Но не прошло и полугода, как бомж вернулся. Теперь он выглядел действительно жутко. Худой и сколотый. Никто не знал, куда он пропадал и почему опять вернулся. А еще теперь он ужасно громко кашлял. Мама испугалась, что у него может быть туберкулез. Да и теперь он прилично загаживал нам подъезд. так что она попросила участкового как-нибудь прогнать маргинала. Так дядя Ваня оказался на улице. Я тогда так обиделся на маму из-за того, что она выгнала беспомощного человека. Что ж, я был ребенком и многого не понимал. Через некоторое время наш подъездный житель действительно умер от туберкулеза неподалеку от нашего дома. И вот теперь, я думаю, я смотрел на него. Он кашлял кровью и сидел на том же месте, где и всегда при жизни. Мне стало жутко от увиденного. Я скорее потопал к своей квартире, а за спиной слышались матерные крики от этого изуродованного существа, кажется, в мой адрес. Наверное, заметил меня. Я скорее захлопнул за собой дверь. Вокруг было темно. Я попытался зажечь свет, но его не было. Ничего не работало. Тогда я просто лег спать, в надежде, что утром все будет нормально, как раньше. Всю ночь в подъезде кто-то копошился. Иногда я слышал кашель или рычание. Мимо двери кто-то постоянно туда-сюда бродил, издавая нечеловеческие звуки. У меня мороз по коже бегал от страха. Утром я очнулся там же, где и засыпал. Ничего не изменилось. Только жуткие звуки за дверью прекратились. Я снова вышел в город. Но там все было по-прежнему. Я впал в отчаяние. Мне хотелось рыдать, честно признаюсь. Что вот делать? Куда податься? Так я прожил в этом вакууме довольно долго. Бродил по городу, всматриваясь в бледные и грустные лица людей. Внутри меня все больше угасала надежда выбраться отсюда. Я потерял счет времени. Мне казалось, что прошел месяц или больше. В какой-то момент мне все надоело. Моя душа рвалась на части. Я решил остаться на ночь в городе, не прятаться в своей квартире. Пусть меня разорвут уроды, о которых говорил Колька. Мне было наплевать. Я просто хотел поскорее прекратить этот кошмар. Я стоял посреди площади в кромешной темноте. Отовсюду потихоньку стали доноситься мерзкие звуки, как будто бы шипят и мычат какие-то животные. Я просто стоял и ждал, когда хоть кто-то выйдет и уничтожит меня. Вдалеке показались они. Идут. Их корявые руки-лапы сплелись вместе. На спине какие-то бугры, все перекошенные какие-то. Идут и рыгают. Извини за грубость. Настоящая отрыжка такая вонючая, мерзкая и громкая. Лица как у лягушек. Волос на голове почти нет. Какие-то огрызки сальные висят. Жуть. За ними, смотрю, идут еще одни. Ничуть не лучше. Изо всех щелей и углов вылезали эти твари. Раньше они были людьми. На ком-то даже еще осталась их прежняя одежда. Драная, грязная. Лица их были покрыты бородавками. Строение тел было каким-то неправильным, асимметричным. По мере их пребывания воздух заполнялся отвратительным ядовитым запахом, как будто бы все вокруг меня сгнило. Меня начало тошнить. Я упал на колени. Меня буквально выворачивало наизнанку. Эти твари все приближались ко мне, жадно протягивая свои изуродованные конечности. Мой слух резали звуки, которые они издавали. Все вокруг наполнилось этими адскими симфониями. Я был уверен, что вот он, мой конец. В какой-то момент, когда они были уже совсем рядом, я почувствовал, как кто-то резко схватил меня за руку и быстро повел за собой. Я узнал в своем спасителе Колю. Он буквально тащил меня за собой, при этом ругаясь и обвиняя меня в слабости. «Давай же, Серег, иначе будешь таким же, как они. Побежали отсюда, пока можем», — сказал он. Вскоре мы уже сидели в моей квартире. Я плакал, как девчонка. Мне было стыдно. Стыдно за то, что я попал сюда, что я ничего не могу сделать. Я дал слабину и теперь сижу и плачу. Колька тяжело вздохнул. Он сказал, что моя душа не должна попасть к этим тварям, и что мне нужно иметь силу и терпение. Не каждому дано выдержать это испытание. Испытание пустотой вокруг себя. Эта тоска по дому и по близким съедала меня изнутри. Мне хотелось кричать. А за дверью снова послышались эти жуткие звуки, словно там бродят какие-то дикие звери. Мне уже не было страшно. Я был абсолютно обессилен. Потом я много думал. Думал о том, что я не должен сдаваться. Коля здесь уже больше 2 лет и все еще не потерял надежду. Так почему же я так легко опускаю руки? Мне до сих пор стыдно за себя. Так и жил. Видимо, эти жуткие твари запомнили, где я живу, и стали лезть ко мне в окна, в дверь. Каждый вечер я все это заколачивал, чтобы они не смогли пробраться внутрь. Мне было безумно страшно, когда все вокруг меня тряслось от того, что они хотят попасть ко мне в квартиру. Утром все прекращалось. Но ночи я всегда ждал с неописуемым ужасом. А потом я начал болеть. Силы покидали меня с каждым днем. Я перестал что-либо чувствовать. Мне уже не было страшно. Я закрылся в своей квартире и сидел там целыми днями. Не знаю, сколько прошло времени. Зеркал вокруг не было, но думаю, что выглядел я паршиво. Я видел, что мои руки стали совершенно белые. Я не мог долго стоять. Буквально падал. Потом настал момент, когда я просто не смог встать с постели. Я лежал и думал, что скоро все закончится. Либо я уйду куда-то дальше, либо эти твари доберутся до меня ночью, ведь теперь я не мог защитить свое жилище. Я был слишком слаб. Уроды царапали мою дверь так усердно, что я был уверен, однажды они просто сотрут ее своими когтями и доберутся до меня. Иногда я всю ночь слушал их вой, мычание и грохот дверей и окон. Это было ужасно. После очередной адской ночи на рассвете ко мне пришел Коля. Не знаю, как он вошел, ведь все было плотно закрыто. Он сел рядом со мной, взял меня за руку. На тот момент я, наверное, напоминал привидение. Даже пошевелиться сил не было. Коля сказал, что я скоро уйду, потому что моя мама и любимая много обо мне молятся. Он велел мне почаще приходить на его могилу и сказать тете Зине, чтобы она его отпустила. «Что значит отпустила?» – спросил я. «Пусть раздаст мои вещи. Моя комната все такая же, как при жизни. Но так не должно быть. Она должна все поменять. И пусть отпустит меня. Пусть больше не плачет, прошло уже много времени. Я хочу, чтобы она была счастлива. Она не отпускает меня, поэтому я еще здесь. Но если это закончится, то я смогу быть свободным. А потом я вернусь к ней. Так ей передай», — сказал Колька. В этот момент я вдруг почувствовал, как все внутри меня сжимается. Казалось, что меня вот-вот разорвет на 1000 частиц. Я начал корчиться и уже перестал видеть. Последнее, что я слышал, это Колькино прощание со мной. А потом я очнулся уже в палате. Я умер там, чтобы проснуться здесь. Когда я увидел врачей, я сразу понял, что я вернулся домой. Мне хотелось прыгать от радости, несмотря на то, что в голове все еще был настоящий бардак. Потом я увидел вас. Я вдруг понял в один миг, что нет ничего дороже близких людей. Когда вы ушли домой, в первый день здесь, я плакал. Я плакал почти всю ночь, но не от боли, а от счастья. Я был безумно счастлив, что все это кончилось. Я был в коме около недели, а в том мире, по ощущениям, я провел почти 1/2. Теперь я все переосмыслил. Я хочу жить. Я безумно хочу сделать счастливыми всех, кто меня окружает, потому что без них мой мир пуст. Без них нет меня. Я не хочу рассказывать все это маме и Насте. По крайней мере, пока. Не хочу пугать. Не знаю, поверят ли они мне. Врачи, наверное, сказали бы, что я просто в бреду. Но это все было. Было на самом деле. Думаю, все это произошло только лишь для того, чтобы я очнулся. Одумался. Я всегда относился к близким и друзьям как к должному. Часто даже обижал. Теперь все изменится. Прошло 5 лет. Всему, что мне рассказал мой друг, я поверила. Сережка никогда не умел врать. Да и зачем это было ему? Тем более, что потом происходили события, которые подтверждали его слова. Я знаю, что Серега ходил к тете Зине и все ей рассказал. Женщина долго плакала и не верила, но все же выполнила, что было велено. Прошло чуть меньше года, как ее дочь, сестра Коли, забеременела. На свет родился мальчик, которого назвали Димой. Ребенок был удивительно похож на Колю. Одно лицо. Даже поведение было такое же. Те же повадки и привычки. Это сразу же заметила тетя Зина. По мере того, как мальчик подрастал, она все больше видела в нем черты своего сына. И все это замечали. Но мало кто говорил об этом вслух. Это означало, что Коля действительно вернулся. Только теперь в обличии внука тети Зины. Женщина впервые за долгое время почувствовала себя действительно счастливой. Она была уверена, что сын вернулся к ней, словно и не уходил. А вскоре сам Серега женился и переехал в другой город. Перевели на работе на более высокую должность. Вскоре к ним переехала и его мать. Знаю точно, что живут они хорошо, ждут ребенка. И я очень за них рада. Серега изменился. Теперь он действительно дорожит тем, что у него есть. И думаю, этого нового качества у него уже никто и никогда не отнимет. Он знает цену жизни. Знаю теперь ее и я. И спасибо ему за это. Коньяк в бутылке колебался в такт стучащим колесам. За окном проплывали темнеющие в сумерках поля. Тусклая желтая лампочка у изголовья очертила небольшой кружок света, уютно сблизив двух случайных попутчиков. Мужчина постарше плеснул очередную порцию в пластиковые стаканчики и скривился, когда из соседнего купе приглушенно донесся детский крик. «Мама, ну скажи ему!» Последовали звуки возни, плач малыша и ломающийся юношеский голос. «Да она сама меня достает!» Второй пассажир, парень лет 30, выпил коньяк, закусил огурцом и произнес. «Олег, вы меня прямо спасли, предложив койку в своем купе. Голова пухнет этот балаган слушать». Грудничок заливается, девчонка с пацаном то дерутся, то эти гребаные тиктоки включают на полную громкость. Олег подхватил кусок криво нарезанного помидора. «Вот поэтому я всегда выкупаю купе. Ненавижу ездить с детьми». Игорь криво улыбнулся. «Да, я уж заметил, что детей вы не жалуете. Своих нет?» «Нет», – коротко бросил Олег и провел по лицу, как будто снимая невидимую паутину. «Не успел». «Не успели». «В разводе?» «Вдовец. Жена умерла год назад». Парень смущенно уставился в темноту за окном. Говорить фальшивые слова соболезнования он никогда не умел. Воцарилось неловкое молчание, которое нарушил Олег. «Хорошо, что вы не сказали, мне так жаль или соболезную. Ненавижу это. Никому не жаль, никто не соболезнует. Каждый одинок в своем горе». «Не вешайте нос, Игорь. Я не собираюсь ныть полночи, как мне тяжело. Но если спать не хотите, могу рассказать, как погибла моя жена и почему я ненавижу детей. Это очень странная история. И занятная, если хотите». Игорь пожал плечами и кивнул. В конце концов, если история окажется бытовой мелодрамой, о скончавшейся в родах молодке, всегда можно зевнуть и, извинившись, отправиться на боковую. «Знаете, я к браку относился всегда как к повинности. Ну, принято так. Женишься, детей рожаешь, берешь кредиты, ипотеки. Тащишь ярмо, короче. И оттягивал этот момент сколько мог. Только когда 40 стукнуло, решил, пора. А тут как раз Вера подвернулась. Она была какая-то не от мира сего, правда. Поначалу она меня раздражала даже немного. Увидит на улице котенка дохлого и ходит потом 2 часа с красными глазами. Всех ей жалко, всем надо помочь. Долги ей вообще можно было не возвращать. Чем и пользовались ее многочисленные знакомые. она никогда не напоминала. А взаймы давала охотно. В общем, блаженная какая-то. И профессия у нее была под стать. Учительница. Детей любила очень. На работу шла как на праздник. И все ей нипочем. Долбоящеры какие-нибудь член на доске нарисуют, а она обложится книжками по педагогике и думает, как приобщить этих дебилов к прекрасному, доброму, вечному. Считала, что любого ауешника можно сделать паинькой и полезным членом общества. И, мол, внимания и любви не хватает просто. Я и не заметил, как влюбился. Наверное, первый раз в жизни. Вера, она как прозрачная была, правда. Все на виду, никакого второго дна. Я поначалу думал, что это маска. Копнешь, а там обычная щучка с портретом тургеневской девушки. Только она и оказалась самой настоящей тургеневской девушкой. А впрочем, ладно. Вижу, вам эти грозовые слюни неинтересны. Я вас понимаю. Про любовь скучно рассказывать и слушать. Короче, мы поженились, она переехала ко мне и перешла работать в другую школу. В прежнюю было уж слишком далеко ездить. Престижная гимназия, официально бесплатная, но на деле нищеброд бы там учиться не смог. Ну и контингент соответствующий. Мамаши все в норках, мехах, папаши на ламборджини и да на поршах. Детки тоже непростые, такие же борзые, как и их родители. Но для моей Верочки они все равно были зайками и котятками. Вот из-за одного такого зайки и случилось это все. Олег подлил себе и Игорю еще коньяка, комком швырнул его в горло и вытер выступившие слезы. Поставили ее вести русский и литературу в старших классах. И была у них там своя звезда, некий Богданчик. Парню 15 лет, отец владелец заводов, газет, пароходов. Красавец, блогер, спортом занимается. Капитан школьной баскетбольной команды. Девчонки пачками вешались, разумеется. Негласный лидер для трех параллельных классов, он определял, кто будет парией, а кто вольется в круг ближайших. И ему показалось забавным травить Веру, устраивая ей подлянки разные. Например, она задает ученику вопрос, а он ей матом. Спрашивает другого, и он матюгами. Богданчик подговорил. Или урок начнется, а они сидят и гудят в нос, весь класс. А ему смешно, Вера ведь не жаловалась никогда, к директору не бегала. Ей казалось, что это ее провал как педагога. Не нашла к ученику подход, не заинтересовала всеми этими Чеховыми да Тургеневыми. И это все я потом уже узнал, когда все случилось. Она ведь и мне не рассказывала. Придет грустная из школы, спрашиваю, что случилось, а она работы много, устала, кружок еще вести взяла. Эта ее безответность или даже бесхребетность распаляла его все больше. Ему хотелось, чтобы она вспылила, накричала на него, вышла из себя, а не выходила. Не знаю, как ему в голову это пришло, кто знает, что у психопатов в голове, но он собрал дружков своих и вкинул им идею. Идею. Олег замолчал, держась за горло. Потом глотнул из бутылки с минералкой, провел по лицу и продолжил. Изнасиловать ее. Понимаешь, этот Богданчик ее не трогал дальше. Все сделали его дружки. Умный парень. Вера не сообщила в полицию, мне ничего не рассказала. Мне кажется, ее сломало не само изнасилование, а осознание, что мир может быть таким поганым. Слишком больно розовые очки разбились. В общем, нашел я ее в петле. На столе записка. Она не написала, кто над ней измывался. Я уверен, потому что боялась, что я их убью и сяду. И правильно боялась. Если б сразу узнал, в этот же день в мясо их отделал. Всех. Николаю Ильичу, тестю, боялся говорить. Он ее один воспитывал. Мать умерла, когда Вере 5 лет было. Она для него как свет в окошке. Я то время как под анестезией провел. Помню, беру стакан, на рука как будто лидокаином обколота. Едва чувствую. Заявление в полицию. Возбуждаться не хотели. Самоубийство, и так все понятно. Ругался, совал взятки, искал знакомых-знакомых, чтоб надавили на нужные педали. Черт. Олег махнул рукой и снова провел по лицу, будто смахивая невидимую паутину. В общем, со скрипом эта история всплыла. Собрали опера какие-то слухи, чужие разговоры. Взяли за жопу одного говнюка. Он от страха все рассказал. Только потом от своих слов отрекся. А больше и не было на них ничего. Да и то, если бы дело до суда дошло, что б им там дали по малолетке? Мизер. А веры нет. И не будет больше никогда. Когда я узнал, что именно Богданчик все это организовал, изнасилование, травлю, то просто хотел пойти и убить его. Руками, просто забить до смерти. Потом посидел, подумал и решил, что сгоряча дров наломаю. Увидят, спасут эту мразь или еще что. Надо было успокоиться и хорошо подготовиться. Узнать его распорядок дня, выяснить его уязвимые места и спланировать месть. Я начал следить за ним. Провожал от школы к дому, ходил за ним, когда он встречался с друзьями, девочками, ходил в спортзал. Даже записался в тот же зал, с месяц железо потягал. И хорошо, потому что этот бугай здоровый был парень. Жизнь у него была такая, знаете ли, легкая. Все весело, хорошо. Убил мою жену и живет припеваючи. Родители у него в разводе были, но Богдан с отцом часто встречался, хорошо общался. И мать, и отец его очень хорошо зарабатывали. Он ни в чем отказа не знал. И вот сижу я как-то вечером, представляю, как придушу сначала эту сволоту, а потом забью битой до кровавых соплей. И понимаю, что никакого удовольствия от этого не получу. Ну, больно ему будет, немножко страшно. Но это и тысячные доли не стоит того, что я испытал, когда Верочку из петли вынимал. Все не то. Я хотел, чтобы он почувствовал настоящий ужас. С ума сходил от страха и безнадеги. Решил я узнать про него все, его уязвимые места. И я познакомился с его матерью. После слежки за Богданчиком это было несложно. Я немножко знал и ее распорядок дня. Людка, так ее звали. Чуть за 40, ухоженная, довольно привлекательная, крашеная блондинка. Я ее почти сразу возненавидел. Нет, не за то, что она была матерью Богдана. Просто это тот типаж женщин, который я терпеть не мог. Жесткая, пронырливая, базарная баба, сварливая и склоченная. Но сына она искренне любила. Это не тот случай, когда парень становился сволочью из-за проблем в семье. Богданчик не знал меня в лицо и довольно спокойно принял новую пассию матери. Я ведь был далеко не первый ее любовник после развода. Мы общались с ним ровно, без накала. Я постарался сблизиться с ним и даже немного преуспел в этом. И вот что интересно. У Богдана не было слабых мест. Вообще. Он не любил мать, не дорожил отцом, равнодушно относился ко всем девчонкам, с которыми путался. И мне стало казаться, что единственный его интерес – это изучать реакции людей. Вот добьемся близости от первой неприступной красавицы класса. Вот влюбим ее в себя. А сейчас оттолкнем и посмотрим, как она трепыхается. С матерью он проделывал похожие штуки, но она как-то снисходительно к ним относилась. Мне нечего было у него отнять. У него не было дорогих ему людей, не было мечты, которую я мог бы разрушить. Все, что я мог, причинить ему физическую боль. Эта мысль просто сводила меня с ума. Этот урод растоптал меня и все во мне. А все, что было мне доступно, просто убить его. Такая малость, ей-богу. Ну что ж, решил я, лучше такой выход, чем никакого. Если б меня поймали и изобличили, я б не стал скрываться. Пусть. Даже, наверное, было бы лучше, если б меня поймали. Однажды ко мне пришел тесть, Николай Ильич, принес бутылку водки. Верочку помянуть. Сели мы на кухне, разлили водку в стопки, которые Вера еще покупала. И тесть как бахнет. Я, мол, вижу, что ты что-то задумал. Давай, говорит, колись. А то уж грешным делом думаю, как бы и тебя из петли вынимать не пришлось. Ну это, положим. Тесть сердечник. Я боялся, как бы его не хватануло после известия о страшной Верочкиной смерти. А уж как я ему про этих мерзавцев из школы рассказал. Думал, точно старик в больницу загремит. Но ничего, крепкий мужик оказался. В общем, не стал я юлить. Рассказал, как есть. Хочу, мол, Богдана встретить темным вечером в означенном месте. Да и ребра ему переломать. Тесть разумный человек. Говорит, в городе опасно его убивать. А знает он одну удаленную деревню, в которой с чувством, с толком и расстановкой этого гада на ленточке и распустим. Не хотел я Николая Ильича к этому делу привлекать. Меня посадят, ладно. Но тестю конец в камере. Да и дело-то непростое. Разволнуется? Не дай бог прихватит. Поотговаривал я его немного. А он вздохнул и говорит. Эта сволота из меня душу вынула. Думаешь, я смерти или тюрьмы боюсь? Николай Ильич, заядлый рыбак, в одной из своих поездок на природу случайно наткнулся на заброшенную деревеньку. Дороги к ней никакой не было. Так, колея глинистая в лесу. Да и на ту въезд еще надо поискать, среди елок. Решено было затолкать Богдана в багажник, отвезти в уединенное место и в одной из сохранившихся изб отвезти душеньку. Ни бога, ни черта мы не боялись. А боялись, что помешают эту мразь в багажник запихнуть. Я знал уже, где сподручнее скрутить Богданчика. Он ходил в новый спортклуб на территории только что отстроенного квартала. До его дома можно было дойти длинным путем по благоустроенным дорожкам, а можно было спрямить по пустырю. Вот там-то мы его и подкараулили в бурьяне. Еле угомонили, здоровый лоб, отбивался как буйвол. Залепили мы ему рот, стянули стяжками руки и ноги и поехали вон из города. До той деревни 3 часа тряслись. И ехали как отличники школы вождения. Не дай бог гайцы остановят. Кое-как пролезли по ямам и буеракам в лесу и въехали в деревню. Странная это была деревня, Игорь. Очень странная. Сейчас много брошенных сел, но ни одно из них так не выглядело. Никаких тебе бревенчатых приземистых домиков с резными наличниками. Сплошь двухэтажные добротные коттеджи. Они и от времени-то мало пострадали. «Почему наследники умерших жителей хоть дач себе тут не понаделали?» – спрашивал я себя, пока мы ехали по центральной улочке поселка. Хорошее место, живописное, недалеко озерцо и ни души. Олег сжал пачку сигарет в нагрудном кармане рубашки, с сожалением протянув. «Черт, как курить хочется!» «Я не надоел вам со своими излияниями?» Игорь энергично помотал головой. «Нет, мне очень интересно. А вы не боитесь вот так все это рассказывать первому встречному? Может, я в полицию пойду?» Олег хмыкнул. «Все равно. Хотите, идите». Игорь покачал головой. «Однако». «Да нет, не беспокойтесь, я никому не расскажу». «Ну а что дальше было?» Олег снова налил коньяка в стаканчик, выпил и продолжил. «Вышли мы из машины. Толкнулись в один дом, открыто. Зашли. Если б не слой пыли, хозяева как будто только-только отлучились. Вся мебель целая, все на месте. Плащи и ветровки даже на вешалках чинно висят. Богданчика выгрузили поначалу на стол в гостиной. Хотели в этот же день все сделать. Руки чесались ему башку оторвать. Только тесть как посмотрел в его зенки бесстыжие. За сердце схватился, губы синие. Пришлось его в соседней комнате на кровать уложить и казнь отсрочить. Нашел я погреб в сенях и сволок туда эту тварь. Деревня-то пустая, но мало ли что. Вдруг кто-то уже разведал озеро. Тесть говорил, рыбы там немерено. Начнет орать, а рыбаки и услышат. Убрал соленья варенье с полки и положил туда Богдана. Рот я ему освободил, а то не ровен час начал бы тошниться от страха, да и задохнулся бы. Привязал веревками к полке, чтоб не свалился. Надо отдать ему должное. Орать и истерить он не стал. Видно, конечно, что испугался, но держался вполне достойно. Я даже расстроился. Знаете, как-то легче все было проделать, если б он оказался паршивым слизняком. Спросил, зачем я это делаю, не в отместку ли матери. Он ведь считал меня очередным ее любовником. Просил не убивать, пообещал, что родители хорошо заплатят, если мы его отпустим. Первый раз я испытал хоть какое-то удовлетворение, когда сказал ему, как меня на самом деле зовут. Уж фамилию-то своей учительницы он хорошо запомнил. Не дурак, сразу понял, кто я. И первый раз в его глазах промелькнула паника. Ведь деньги предлагать мне было бессмысленно. Не знаю, орал он в подполье или нет, мне ничего не было слышно. Уже сильно свечерело. Николай Ильич выпил свои таблетки и уснул. Будить я его не стал. Выполним задуманное завтра. Я сдвинул на крышку погреба тяжелый комод, поднялся на второй этаж, нашел спальню и упал на кровать. От одеяла пахло затхлостью и сыростью. Но мне было все равно. Я уснул как мертвый, едва коснувшись ухом подушки. Утром тесть чувствовал себя намного лучше. Мы закусили бутербродами и спустились в погреб, намереваясь вытащить Богдана в комнату. Подпол был очень тесный и маленький, не развернуться. Я ожидал чего угодно. что он будет умолять, предлагать деньги, упрашивать, врать о своей невиновности, плакать и звать на помощь. Но то, что мы увидели, заставило нас отказаться от первоначального плана. И случилась эта история, которая до сих пор заставляет меня сомневаться, а не сошел ли я просто с ума от горя. Олег посветил на парня фонариком. Тот, бешено вращая выпученными, налитыми кровью глазами, выдал совершенно неприличный бабий визг, срываясь, переводя дыхание и снова оглашая тесное помещение воплями. «Нет, нет, лучше убейте меня, убейте, не оставляйте тут! Это я подговорил, чтобы Верку изнасиловали, я сознаюсь! Только не оставляйте меня тут больше, не оставляйте! Я повинную в полицию напишу, у меня видео есть, я все расскажу! Нет!» Богданчик наконец разрыдался. От его самообладания и изворотливости не осталось и следа. Абсолютно белый от страха, он извивался, как червяк, и грыз веревку. Олег и Николай Ильич удивленно переглянулись, не ожидая, что ночевка в погребе так подействует на пленника. В глазах Богдана плескался абсолютный животный ужас. Наконец-то исчез уверенный в себе, уверенный в своей безнаказанности мерзавец. И обнажилось его нутро, беззащитное, корчащееся от предельного страха. «Эк его корежит», – протянул Николай Ильич. «Эй ты, мразота, что теперь понятно, что моя Верочка чувствовала? А то ли еще будет?» Олег пригляделся к пленнику и оттянул ворот толстовки. «Николай Ильич, глянь-ка». На шее у парня багровел свежий укус с четко отпечатанными следами зубов. «Веревку, что ли, грыз?» «Даже если и грыз, самого себя за шею не укусишь». Богдан снова запричитал, хлюпая соплями, которые уже залили губы и подбородок. «Унесите меня отсюда, они снова придут!» Олег задрал толстовку Богдана до груди. На животе красовались несколько таких же кровоподтеков. В некоторых местах кожа была содрана до мяса. «Эх ты ж, ёбушки-воробушки!» – протянул Николай Ильич. «Кто это тебя так, говнюк? Какая-то очередная девчонка сопротивлялась, которую ты насиловал?» «Да не, этого вчера не было», – с сомнением произнес Олег. «Он легался и крутился много, когда мы его связывали, кофта задралась. И я не помню такого». Он засучил рукава Богдановой толстовки. Руки его густо покрывали укусы, кожа приняла синюшный оттенок. Олег снова оттянул толстовку и осмотрел грудь парня. Следы зубов виднелись везде, кроме ложбинки, где покоился изящный деревянный крестик на цепочке. «Внимания просто не обратил», – махнул рукой тесть. «Давай, поднимай его», – понесли в комнату. Богдан неожиданно успокоился и перестал орать и биться. Олег внимательно присмотрелся к нему и решительно сказал. «Нет, давай-ка оставим его тут. Пусть еще ночку в подполье помаринуется». Услышав это, парень издал пронзительный вопль и отчаянно задергал руками и ногами, стянутыми пластиковыми стяжками. Николай Ильич усмехнулся. «Экий придурок, темноты что ли боится? Нас надо бояться, нас!» Обратился он к Богдану. «Нет, погоди, Николай Ильич. Чую я, не темноты он боится, а именно этого подвала. Вот и пусть тут посидит». «Олег, да ты что? Я ночами спал и видел, как этого скота на куски рву. Чего ждать?» Олег помолчал и кивнул на лесенку. «Пошли, в доме поговорим». Поднимались они под отчаянные вопли Богдана, который бешено колотился на своем жестком ложе. В комнате они опустились на пыльный диван, издавший вибрирующий звук пружины. «Николай Ильич, слушай, даже когда мы его сюда тащили, он так не орал. Что-то напугало его до усрачки в этом подвале. И напугало так сильно, что он предпочитает, чтобы мы его убили, нежели оставили там. Я никогда не видел, чтобы он так терял самообладание. Давай подождем еще ночь. Я хочу, чтобы наелся этого дерьма, которое его напугало, до конца. Убить его мы всегда успеем. А если не успеем? Сейчас камеры везде, и черт его знает, сколько мы наследили. А ну как вычислят нас? Еще одна ночь, ладно? А завтра все сделаем. Договорились?» Николай Ильич покряхтел и нехотя кивнул. «Ладно, твоя взяла. Пусть поорет там еще». Олег обвел взглядом комнату. Пыль густым слоем лежала на мебели. Но в остальном гостиная не производила впечатления заброшенной. Посуда аккуратно расставлена в серванте. Маленькие подушки украшали громоздкий бархатный диван, а на креслах красовались вышитые покрывала. Олег поднялся и прошел на кухню, открыл шкафчики. Кастрюли, сковородки и прочая утварь были на месте. На небольшом столике около окна стояли две тарелки и два стакана. На тарелках темнели коричневые косточки, когда-то, очевидно, бывшие крылышком курицы. Каменный ссохшийся брусок хлеба пылился в плетенке. Олег вернулся в гостиную и бросил тестю, задумчиво подперевшему подбородок кулаком. Странный дом какой-то. Как будто хозяева просто вышли погулять и не вернулись. Даже обед на столе остался. Ты заходил в другие дома? Николай Ильич пожал плечами. Нет, зачем? Видно же, что не жилые. Ну, уехали. Барахло просто не стали с собой тащить. Так многие делали. Олег открыл платяной шкаф и порылся на полках, раздвигая висящие на вешалках вещи. И одежду не взяли? Он вынул блузку на плечиках. Смотри, такие 100 лет не носят. Даже когда я маленьким был, такое уже из моды давно вышло. Я подобную блузу видел на старых бабушкиных фотографиях, где она молодая еще. А это 50-е, не раньше. Не думаю, что в те времена даже самые зажиточные люди могли бросить одежду. Смотри, шуба. На вешалке висела общипанная, почти полностью съеденная молью шуба из каракульчи. Это бы точно никто не оставил. Может, хозяева умерли. От старости? Тогда тут были бы более современные вещи. А тут даже телевизора нет, вон, радио стоит. На подоконнике действительно пылилось раритетное радио. Пойдем-ка, Николай Ильич, посмотрим, что в других домах делается. Нехорошее у меня чувство. Николай Ильич, недовольный задержкой, побурчал в усы, но поднялся вслед за зятем. Ранний сентябрь был хорош. Ласковое нежаркое солнце приятно грело. По деревне разливался запах разнотравья. Двор, к которому направились Олег и его тесть, не выглядел заброшенным, как и тот, где они остановились. Забор не упал, деревянная калитка, украшенная резьбой, отворилась без усилия и скрипа. Около собачьей будки валялся небольшой череп и несколько ребер. Цепь, оканчивающаяся ошейником, поблескивала на солнце. Этот дом также оказался не заперт, и Николай Ильич с зятем осторожно двинулись на его осмотр. В сенях обнаружился ссохшийся, мумифицированный трупик, когда-то, очевидно, бывший кошкой. Пышные бархатные портьеры закрывали высокие окна в просторной комнате на первом этаже. На письменном столе лежала раскрытая тетрадь в линеечку. Выведенные старательной детской рукой прописи покрывали страницу. Перьевая ручка торчала из пузырька с тушью. Олег покрутился по комнате, поднялся на второй этаж. В первой же комнате он обнаружил аккуратно заправленную кровать. Около нее потрепанные бутсы и видавший виды футбольный мяч. Тенниска и мешковатые брюки небрежно брошены на стул, а на столе разбросаны учебники и мятые тетрадки. Олег спустился, нашел кухню, внимательно осмотрел печь, облицованную изразцовой плиткой. Открыл заслонку, вытащил закопченную кастрюлю, на дне которой чернели угольки. На кухонном столе были разложены разделочная доска, нож и темная кучка засохшей массы. На табуретке лежал кухонный фартук. Николай Ильич семенящей походкой следовал за Олегом, тяжело переводя дыхание. «Да что ты все тут найти хочешь, Олег? Дом как дом, видно, что давно заброшен. Прописи столетние, даже я уже писал шариковой ручкой». «Заброшен-то он давно, вот только заброшен уж как-то странно. Кто-то готовил здесь обед, поставил кастрюлю с какой-то снедью на огонь и... ушел. Ребенок писал домашнее задание, не дописал, встал и... куда делся? А ты, кстати, обратил внимание на двор? Бродяги, может, похозяйничали. Ну да, и фартук кухонный они же надевали, и в прописи игрались. Кстати, ты заметил, какой двор ухоженный? Столько лет прошло, все травой должно зарасти по пояс. Цепь собачья, как новенькая, блестит. И кошку в доме оставили, и собаку от цепи не отвязали. Я знаю, что деревенские не особо церемонятся с животными, и при переезде в город вряд ли бы их забрали. Но не до такой же степени им было наплевать, что они их бросили на верную гибель от голода и жажды. Да, это действительно странно. Слушай, может, тут все-таки кто-то обитает? Кошка, кстати, сама могла в дом забежать. Хозяева осенью уехали, а она осталась. Не думаю, что дом обитаем. Одежда тут точно такая же, как в том доме. Штаны эти мешковатые. А прописи? Николай Ильич пожал плечами. У нас еще большая причина убраться отсюда поскорее. Давай сделаем дело и уедем. Не дай бог, наследнички какие-нибудь понаедут на шашлыки. Олег решительно сказал. Пошли еще посмотрим. Николай Ильич вздохнул и нехотя кивнул. Следующий двор был таким же ухоженным и чистым. В небольшой стайке обнаружились два крупных черепа и россыпь позвонков и ребер. «Это свиньи», – напряженным тоном сказал Николай Ильич. «У нас в деревне были». Теперь он тоже почувствовал себя неуютно, понимая, что свиней ни один хозяин в твердом уме и здравой памяти бы не бросил. Олег постоял в нерешительности, щурясь от солнца, и направился к дому, такому же добротному, как и все дома в этой деревне. В горнице он долго рассматривал старые фотографии, развешанные в рамочках по стенам. Красивая, круглолицая женщина с явно искусственно подвитыми кудрями кокетливо держала лисий хвост горжетки около щеки. Молодой мужчина с медалями на груди легко и весело смотрел в объектив, опираясь на стул рукой. На другой фотографии семейство с девочкой в бантах сидело в напряженных позах, ожидая команды фотографа. Олег подергал ручку ящика громоздкого письменного стола, чья столешница была обтянута зеленой тканью посередине. Черт, заперто. Он осмотрелся, увидел клубок ниток с воткнутой спицей, вытащил ее и воткнул в замочную скважину. Замок не поддавался. Тогда Олег со всей силой дернул ящик, вывернув замок. Внутри оказались письма. Много писем. Олег вытащил всю стопку и открыл первый же конверт, датированный октябрем 1955 года. Он пробежал глазами первые строчки письма. «Здравствуй, папа. У меня все отлично. Соседка по общежитию хорошая. Ее зовут Нина. Мы решили вести с ней общее хозяйство, так удобней. Не нужно всех людей подозревать в плохом. Нина хоть не богата, совсем мне не завидует, а мне не жалко ей дать поносить мои платья и юбки. И не нужно уговаривать меня съехать на съемную квартиру. Это будет странно смотреться. Мне не хочется выделяться. На меня и так уже косо смотрят. Несколько раз спрашивали, откуда у меня такие наряды. У девчонки из глухой маленькой деревни. И еще раз говорю. Не проси меня приезжать на каникулы. Я больше не вернусь». Олег отложил письмо. Вскрыл другое. Третье. На последнем задержался. «Папа, я не приеду в Завидовку никогда. То, что вы все натворили, останется на вашей и только на вашей совести. Я была слишком маленькая, чтобы понимать, что происходит. Если ты думаешь, что можешь шантажировать меня этими фотографиями, не выйдет. И, видимо, это твой последний козырь, если ты выслал мне эту гадость. Я думала, что уехала от вас всех и хрустальных улыбок навсегда, а ты тянешь меня обратно. Я ненавижу Завидовку. Ненавижу». Олег развернул фотографию, сложенную пополам. Неведомый фотограф запечатлел похороны. Группа людей стояла около гроба, в котором покоилась девочка лет 10, одетая в белое кружевное платье. Гроб стоял на большом камне посреди небольшой поляны. Справа виднелся добротный забор. Люди на фото почему-то улыбались и выглядели радостными, как будто присутствовали на веселом празднике. Венчик, который обычно кладут покойникам на лоб, закрывал рот и подбородок девочки. Наконец Олег вынул последнее письмо. На нем не было ни марок, ни штемпелей, видимо, оно осталось неотправленным. «Клава, доченька, не знаю, буду ли жив, когда до тебя дойдет это письмо, просто знай, что я тебя очень люблю. Не знаю, что с нами всеми будет, поэтому хочу попросить у тебя прощения. То, что мы все натворили, не должно ломать тебе судьбу, поэтому не приезжай сюда. Если я и мама перестанем отвечать на твои письма, все равно не приезжай. В деревне творится что-то ужасное. Все очень напуганы. А этот проклятый камень... Боюсь, что нам отсюда уже не выбраться». Николай Ильич, сбоку взглянувший на снимок, вздрогнул и перекрестился. Олег по диагонали пробежал письмо до конца, сложил его и засунул в карман. Чертовщина какая-то. Давай сворачиваться, зятек. Не нравится мне все это. Олег кивнул и сказал: «Еще пару минут, кое-что проверить. Кажется, камень около этого дома находится. Забор похожий. Пошли глянем». Это был последний дом на правой стороне. Улочка заканчивалась небольшой полянкой с примятой травой. Олег обогнул забор, зайдя за дом, и увидел аккуратно расчищенную площадку. Низко скошенная трава подступала к лысому пятачку плотно утрамбованной земли, посередине которого располагался неровный прямоугольный камень размером со стол. «Вот оно, то место с фотографии». «Ну и что?» – с тоской спросил Николай Ильич. «Может, они тут с покойниками прощались? Вон, гляди, там погост». За пышными ветками действительно проглядывали оградки и плохо крашенные пирамидки с кособокими крестами, явно вырезанными вручную. Олег двинулся на кладбище и прошел меж оград, вглядываясь в надгробие. Походив некоторое время, он обескураженно произнес: «Николай Ильич, тут ни на одном памятнике нет ни дат, ни фотографий». «Отвалились, может?» «Все сразу?» «Да не похоже, что вообще когда-то были. Смотри, краска-то не слезла. Чертовщина какая-то». Краем глаза Олег уловил какое-то движение. В зелени деревьев завис солнечный зайчик, будто пущенный от линзы. Подрожал несколько секунд и исчез, тихо истаяв в воздухе. Олег помотал головой и надолго задумался, глядя на безымянную могилку. Встрепенувшись, он решительно сказал тестю: «Все, пошли. Я знаю, как мы накажем эту сволочь. И руки марать не придется, если все так, как я думаю». Николай Ильич, семеня за зятем, удивленно спросил: «Это как же мы не замараемся?» Отмеряя большие шаги, Олег решительно произнес: «А мы его отпустим». «Что? Что? Да как ты? Я тебе не позволю! Ты с ума сошел?» Олег остановился посреди пыльной улицы и взял тестя за плечи. «Николай Ильич, ты мне поверь». Тесть, возмущенно хватавший ртом воздух, вгляделся в глаза Олега, заблестевшие злым азартом, и недоуменно кивнул. Заходя в дом, Олег окинул взглядом розовое небо. Солнце садилось. Он словно уловил краем глаза странный отблеск. Потом еще один. Кивнув своим мыслям, он улыбнулся и закрыл дверь. Спустившись в подвал, похитители поморщились от запаха. Пленник их обмочился. Увидев Олега, парень снова тихо заплакал. «Пожалуйста, не оставляйте меня тут. Я умоляю, умоляю». Он не бился, не кричал, говорил тихо и безнадежно, как окончательно сломленный человек. «Я сделаю, что хотите. Хотите признание, вам на камеру наговорю. Скажу, как видео скачать. Там компромат на всех, кто Веру Николаевну насиловал. И мой голос за кадром. Хотите прощения, у вас на коленях попрошу». Олег равнодушно бросил: «Извинения твои мне нахрен не нужны. Засунь их в свои обоссанные трусы. А вот видео, да. Если скажешь, как скачать, я тебя отпущу. Ну, с маленьким условием, конечно. Но отпущу». Богдан приподнял голову со своего жесткого ложа и недоверчиво уставился на Олега. «Не врете?» «Вру, не вру. Какой у тебя выход, кроме как мне поверить?» Глубоко вздохнув, тот рассказал, как найти файл в облаке. Копаясь в телефоне, Олег спросил будничным тоном: «Зачем ты это сделал?» Богдан молчал, опасливо глядя на похитителя. «Да говори, не бойся, бить не буду». «Бесила она меня. Что не сделаешь, только слезы в глазах, да щеки краснеют. Директрисе не жалуется, не бесится, как остальные учителя. С другими проще было. Они на нас орать не могут, иначе вылетят в минуту. У нас в школе совок не прокатывает, но видно, что из себя выходят. По глазам видно. А Верка... Вера Николаевна, нет. Ненавижу таких святош». Олег дернулся при последних словах Богдана, и парень осекся. «Продолжай, давай, не ссы. Я же сказал, отпущу. А ты не боялся, что она в полицию пойдет? Дело ж подсудное». «Ты, конечно, не глупый гаденыш. Сам не подставился. Только дружки твои не стали б молчать, если бы их в камеру окунули». Богдан пожевал губу и сказал: «Да не пошла бы она. Ни за что не пошла». «Почему ты так уверен?» «Не знаю. Сразу понял, что она не стала бы эту историю раскручивать». Стыдно, противно ей было. Ей же казалось, что в мире только розовые пони и единороги обитают. И когда узнал, что она в петлю полезла, не удивился. По ее характеру она так и должна была поступить. Олег снова вздрогнул, как от физической боли. Сжал кулаки. «Ладно, пошли». Перочинным ножиком с брелка он разрезал стяжки, сковывавшие ноги Богдана. Толстовку распорол и стащил, ничего не ответив на протест пленника. Подумал и сорвал крест с шеи, оставив красную полосу на коже. Парень недоверчиво посмотрел на Олега и осторожно сел. Потом спрыгнул с полки. «А руки?» «Обойдешься». Опираясь на локти, Богдан с трудом вылез из подвала, сразу наткнувшись в сенях на ненавидящий взгляд Николая Ильича. «Ну и куда ты его? Неужели и правда в город повезешь?» – спросил тесть. «Я сказал, отпущу, если выполнишь два условия», – обратился Олег к Богдану. «Одно выполнил. Видео у меня. Осталось второе. Топай на выход, сволочуга. И ты пошли, Николай Ильич». Деревню накрыли мягкие теплые сумерки. Только вдалеке багровела полоска заката. В воздухе сгущалась влага, ложилась роса. Олег ткнул пленника в спину, направив его к дому, где давеча они нашли большой плоский камень. Олег внимательно вгляделся в сумрак и снова увидел всполохи, как будто мигали и гасли светлячки. Богдан вдруг заорал и кинулся в обратную сторону, оглашая застывшую в тишине деревню. «Нет, они там! Вы не понимаете, они сожрут вас!» Олег бросился за пленником, поймал его за шею и не сильно ударил коленом в поясницу. Богдан упал на колени, захлебнувшись криком. Постанывая, он валялся в пыли, тщетно пытаясь порвать стяжки на руках. Олег рывком поставил парня на ноги и толкнул в нужном направлении. «Будешь упираться, волоком потащим». Богдан снова заплакал, на ходу вытирая глаза плечом. Сумерки так сгустились, что Олегу пришлось вынуть фонарик и осветить путь. Всполохи мелькали все чаще, и когда троица подошла к камню, темнота искрилась, будто в лесу развесили новогоднюю иллюминацию. Холодные стеклянные промельки окружили камень, изливая на него слабое мерцание. Увидев камень, Богдан потерял над собой всякое самообладание, заверещал и снова бросился прочь. Пинки и удары от Олега не возымели действия. Он упал на землю и, извиваясь как червяк, пополз по траве. «Бери его за ноги», – скомандовал Олег, а сам взял Богдана за запястье. Отчаянно визжащего парня они водрузили на камень, воздух над которым как будто сгустился и пришел в движение. Богдан взвился с каменного ложа, но тут же его отшвырнуло обратно, и Олег увидел, как на плече парня появилась глубокая рана. Отойдя на несколько шагов, сообщники завороженно наблюдали за происходящим. Холодные синеватые отблески вдруг обрели видимые очертания. Олег и Николай Ильич увидели, как проступают в темноте жуткие улыбки. Невесть откуда взявшийся свет, мерцая как хрустальные грани, отражался от длинных крепких зубов. Девочки в белых платьицах до пят подходили к камню, улыбаясь кошмарными улыбками. Губы были начисто сорваны. Ошметки плоти зияли вокруг изувеченных ртов. Засохшая коричневая кровь на щеках и носу странно смотрелась на детских пухлых личиках. Кровавый оскал сиял и переливался, напоминая игру света на стекле. Парень отчаянно вопил. Крик его откликался эхом в темнеющем лесу. «Ты обещал! Обещал отпустить!» Одно из жутких созданий наклонилось над Богданом, втянула воздух и снова легонько кусанула его грудь. Поверх старых ран появился новый отпечаток, и тут вторая девочка впилась в руку. Через несколько секунд они облепили Богдана, вгрызаясь в его плоть. В дергающемся свете фонарика Олег видел, как мгновенно высыхали раны, будто кровь испарялась. И тут же появлялись новые и новые укусы, обнажая мышцы и кости. Крики Богдана становились все слабее, пока, наконец, совсем не стихли. Николай Ильич стеклянными глазами смотрел на это судилище, бессмысленно шевеля губами. Вдруг он охнул и сел, схватившись за грудь. Прошептал «Жжет!» и повалился во влажную траву. Коньяк давно закончился, и попутчики перешли на чай. Игорь потер переносицу. «А почему вы были уверены, что они вас не тронут?» «Да вовсе не был я уверен», — хмыкнул Олег. «А если бы?» «Что ж, значит, судьба такая. Николая Ильича только жалко. Но мне кажется, он получил, что хотел. И умер твердо. Из писем не очень понятно, что же это за создания такие были. С хрустальными улыбками. Откуда взялись? Что там вообще случилось?» «Наверное, этого уже никто не узнает». Рано утром Олег поднялся от жужжания будильника на мобильном. Он тихонько собрался, стараясь не разбудить попутчика, и вышел на своей станции в провинциальном городке. Поставил спортивную сумку на асфальт, вынул клочок бумаги и сверился с адресом. Нужный дом оказался совсем недалеко от станции. Обычная серая пятиэтажка. На настойчивый звонок открыла очень пожилая женщина с абсолютно белыми волосами. Густая сетка морщин нисколько не портила улыбчивое, доброе лицо. «Клавдия Михайловна?» «Да», – осторожно протянула старушка. Олег достал из кармана конверт и показал лицевой стороной Клавдии Михайловне. «Каких трудов стоило вас найти, не представляете. Так получилось, что мне в руки попала ваша переписка с отцом. Ну, то есть в основном ваши письма. И одно неотправленное от него». Плечи женщины устало опустились. Она обреченно произнесла. «Вот уж не думала я, что эта история всплывет. Столько лет прошло. Что вы хотите?» «Поговорить. Только поговорить. Не бойтесь, пожалуйста. Я не собираюсь вас шантажировать или придавать это все огласке. Просто хочу понять. Тем более я сам оказался замешан в эту историю хрустальных улыбок». От последней фразы старушка вздрогнула, как от резкого звука, но посторонилась, давая Олегу пройти в квартиру. Клавдия Михайловна внимательно слушала гостя. О смерти Веры, действиях полиции, поимке Богдана. Она охала, качала головой, но не прерывала Олега. Они сидели в маленькой уютной кухне, увешанной бисерными вышивками в рамках. На столе уютно дымились чашки с чаем. «Кое-что я понял из писем, но не все. Откуда вообще взялись эти девчонки? Это как-то связано с вашим отцом и решительным отъездом из деревни?» Клавдия Михайловна прочертила клеенку ногтем. «Вы не представляете, какая это давняя история. В общем, мою бабушку в деревне считали ведьмой, хотя я никогда не понимала, почему. Жили мы очень бедно, как, впрочем, и вся деревня до войны. Лебеду ели. Тогда всем нелегко было. Наша Завидовка совсем нищая была. И отец не успел в город сбежать до того, как паспорта у колхозников отобрали». «Серьезно? Да ваша Завидовка выглядит как поселок высшей партийной элиты». Старушка махнула рукой. «Это уже потом было. Да вы слушайте. В общем, наладилась бабка помирать. Помирала тяжело, мучилась очень. Кто-то надоумил отца разобрать угол крыши. По поверью ведьме, так легче будет отправиться на тот свет. Ну, взял отец инструменты, хотел же на крышу лезть. А бабка цап его рукой, говорит: «Иди, расскажу секрет тебе перед смертью». Что она ему нашептала, он тогда никому не рассказал. А потом война началась. Отец ушел на фронт, слава богу, вернулся, хоть и с инвалидностью. Легкое ему прострелили. В конце 40-х я тяжело заболела. Пневмония. Антибиотики тогда уже изобрели, только доступны они были далеко не всем. Откуда в нашей захудалой больничке такое богатство? Надо сказать, что нас у отца было двое. Я и моя младшая сестра. Но если я была на положении любимой дочери, то сестренка нелюбимым и нежеланным ребенком. Да что уж там скрывать. Нагуляла мать ее во время войны. Время такое было. И вот положение. Родная дочка вот-вот Богу душу отдаст, а неродная пышет здоровьем да румянцем. Тогда отец рассказал маме, что поведала бабушка на смертном одре. Есть ритуал. Если его сделать, исполнится одно заветное желание. Самое заветное, самое горячее, но только одно. И настолько он был жуткий, что бабка никогда не помышляла его использовать, даже когда мы лебеду ели. Нужно было умертвить невинную девочку и умертвить страшным способом. Девочки вырывали губы, нашептывали на ухо свое желание и заставляли это произнести. А потом душили. Вот отец и решил принести в жертву мою сестру, убив двух зайцев, спасти родную дочь и избавиться от падчерицы. Мать сначала отказалась наотрез. Не поверила она в эти колдовские бредни. Да и для нее-то моя сестренка была родной. Мало-мало, но она ее любила, хотя, конечно, меньше, чем меня. Я знаю, как отец ее убедил. Сказал, что уйдет от нее. Одной с ребенком после войны, в глухой деревне, мужиков всех на фронте выкосила. Мать, совершенно сумасшедшая, уже от горя согласилась. У нее всех родных поубивала. Отца, братьев. Мой отец один мужик на всю деревню остался. Похоронили мою сестру с венчиком, этой бумажкой с молитвой, наложенной на рот. Обычно ведь ее на лоб кладут. Тогда, в послевоенное время, ведь особенно не цеплялись. Ну, помер и помер ребенок. В бане угорел, грибов не тех поел. Сразу же после похорон в нашу задрипанную больницу привезли антибиотики. И я, по мнению врачей, бывшая одной ногой в могиле, пошла на поправку. Сейчас-то я знаю, что в таком состоянии мне и с антибиотиками не выжить. Отек мозга уже пошел. Зажили мы втроем. А через год снова беда, отворяй ворота. Тетку арестовали за хищение советского имущества. Что-то вынесло из коровника, не знаю что. Пятеро детей. Муж на фронте сгинул. Мать, возьми и расскажи про эту бесовщину своей матери. Бабки мои, то есть. Та с теткой жила. Так выло, когда тетку арестовали. Как бы одна пятеро ртов подняла, бог весть. Ну и пришлось пожертвовать одной девчонкой, самой слабенькой. Бабка сказала, все равно бог приберет. Тетка вернулась, признали, что ошибочно ее арестовали. А тогда это как самое настоящее чудо было. Бабка соврать хотела насчет девчонки, что, мол, сама померла. И так хворая была. Да тетка моя не поверила ей. Уж больно у бабки глаза бегали. Ну и выдавила у нее правду. Бабка-то думала, убьет она ее, а она к отцу моему. «Давай, — говорит, — рассказывай, что там делать надо в бесовстве твоем». Мужа задумала вернуть. Только на этот раз дочь трогать не стала. Привела девочку, сироту. Тогда много их бродило, после войны-то. Голодные, вшивые. А муж вернулся. Контузила, в плен попал. Потом в госпиталь доходил. Но ничего, выправился. А похоронка, мол, солдата похожего за него приняли. Только не удалось шило-то в мешке удержать. Мальчонка старший что-то услышал из разговора тетки и отца моего. Растрепал по деревне. У ребенка ума-то немного. Ну и пошли вдовы на поклон. Каждая просит рассказать, как мужа вернуть. Отец сначала отнекивался, но когда пригрозили, что доложат куда надо про подозрительную смерть его дочери, отпираться перестал. Вскоре во всей округе только наша деревня была, куда вернулись фронтовики в целости и сохранности. И ведь почти на каждого похоронка приходила, а вернулись все, и похороненные, и без вести пропавшие. Понятно, что никакого секрета уж в этом не было, какой там секрет, когда все кровью повязаны. Все друг про друга знали, и, наверное, во всей России нет такого кладбища, где столько могил детей. Страшно это было. Встретятся вот так две кумы на улице, судачат, а в глазах каждой муть на донышке. Каждая из них знает, что другая знает. А дальше больше. Мало уже стало мужа вернуть или ребенка от смертельной болезни спасти. Захотели роскошной жизни. Быстро привыкли к тому, что на крови все замешано. Где они девочек брали, я не знаю, да и знать не хочу. Только отец решил себя обезопасить. Купил фотоаппарат и начал фотографировать эти. Ну, в общем, вы поняли. Ну, чтоб особо совестливый пикнуть не мог. Вот, мол, и ты тоже в этом участвовал. Меня он сфотографировал на похоронах одной девочки. На ритуал я отказалась наотрез идти. Орала, что повешусь. Вот откуда в нашей деревне роскошные дома появились? Каждый ведь себе ого-го нажелал. И вот что странно. Никто уезжать не хотел. Я одна рвалась оттуда, из этого кровавого застенка. На экзамены в институт я сбежала, украла у отца деньги и сбежала в город. Написала письмо, что не вернусь больше никогда, хоть режьте. Отец писал, что не будет препятствовать. Учись, мол, доченька, но хоть на каникулы покажись. Но я чувствовала, что не выпустит он меня. И так все оно и шло, пока не случилась у них оказия с одной девчонкой. Рот-то они изуродовали, а вот задушить не смогли. Вырвалась она как-то и убежала в лес, а там болото. Искали, искали они ее и не нашли. Видать, утопла бедняжка. А вскоре после этого начало твориться неладное в деревне. Очень странные дела. Сначала исчезла дальняя отцова родственница. Как в воду канула. Легла спать. Утром одна рубашка на кровати осталась. Дочка ее рассказывала, что проснулась ночью вроде от вскрика, но решила, что показалось ей, приснилось. Поискали, подивились, да и забыли. В милицию, ясное дело, никто не сообщал. Милиция по деревне рыскать начнет. Кому это надо было? Столько-то времени прошло, опять исчез человек, фельдшерица наша. И вот уже свидетели ее исчезновения нашлись. Спала-то она на кровати со своей старенькой мамой, которая проснулась, да и увидела, как дочь ее отбивается от кого-то, бьется, крутится на кровати и кричит. Только мать ее и не увидела никого. Решила, что дочери сон плохой приснился. Встала, хотела разбудить, а у той рубашка-то и задерись. И увидела она, как все тело дочери покрывается укусами. Просто из ниоткуда берутся. И раны сначала вроде как кто-то сильно зубами прихватил, а потом все сильнее и сильнее. И кожа содрана. И уже до мяса дошло. Бабка кричать хочет, а не может от страха. Да в обморок-то и свалилась. А утром ни дочери, ни следов. Простыня чистая. И пошли сплетни да пересуды по деревне. Кто рыдает, что вот, мол, кара за грехи тяжкие. Кто кричит, это потому, что Клавка общину бросила. А я думаю, я тут ни при чем. Все дело в той девочке, что они не добили. Это ведь часть ритуала была. Похоронить ее чин по чину, по-христиански. Отец как с ума сошел, все зазывал меня обратно. Думал, может, все успокоится, если я вернусь. Он часто стал мне писать. Сообщал, кто на этот раз исчез. Рассказывал, что дежурить стали по ночам, около постели друг друга. Только это не помогало. Исчезали хоть при свидетелях, хоть без. А почему люди не уехали оттуда? Клавдия Михайловна пожала плечами. Почему не уезжали? Уезжали. Те, кто смог, уехали. Только не все могли, вот ведь в чем дело. Что вы имеете в виду? Держало их то место. Но сами посудите. Вы можете любое желание исполнить. И торчите в Завидовке. Не все могли уехать, вот что. Отец писал про уехавших. Это была в основном молодежь. Дети тех, кто творил эти кровавые безобразия. И я считаю, что деревня их отпустила. Потому что они сами-то в этом всем не участвовали. А впрочем, может, и не в этом дело, не знаю. И знать, если честно, не хочу. Я это всю жизнь в себе ношу и думаю, вот помирать мне скоро, лет ведь мне ого-го. Что Боженька скажет? Ты, Клавка, жизнь свою купила кровью сестрицы? И страшно мне, сынок, очень страшно. И вы никогда после этого не были в Завидовке? Нет. Когда письма от отца перестали приходить, я поняла, что его больше нет. По своей воле я бы туда ни за что не вернулась. Олег помолчал, глядя в выцветшие голубые глаза старушки. Потом кивнул на неотправленное письмо, лежащее на краю стола. Это письмо, которое отец написал вам, да, видно, не успел отправить. Клавдия Михайловна протянула было руку, но отдернула ее и покачала головой. Не хочу я это читать. Я так долго все забывала. Олег подтолкнул к ней письмо. Может, это, напротив, принесет вам успокоение. Хотите, читайте, а не хотите. Сожгите его на конфорке. Спасибо вам, Клавдия Михайловна. Он поднялся и направился к выходу, но старушка удержала его за руку. Скажите, Олег, вам стало легче? Вы же отомстили? Олег открыл рот, чтобы ответить, но слезы начали душить его. Он неопределенно покачал головой, глубоко вздохнул, чтобы не расплакаться, и быстрым шагом вышел. На улице он остановился около жиденького штакетника и жадно закурил. Вдруг боковым зрением он увидел вспышку стеклянного отблеска и испуганно повернул голову. Это был всего лишь солнечный зайчик от открытого окна. Олег бросил сигарету и поспешил обратно на вокзал. Машину скорой Саня увидел аккурат на подходе к дому. Он как раз хорошенько закупился продуктами на несколько дней вперед и предвкушал сытный ужин, когда его взгляд уперся в газель, стоявшую напротив его подъезда. Паникером себя парень никогда не считал, но сейчас он невольно ощутил беспокойство. Уже почти месяц по городу гулял сильный грипп, из-за которого в городе творилась всякая чехарда. Поначалу, конечно, все отнеслись к нему как к обычному сезонному явлению и особо не обращали внимания на предупреждения врачей. Вот только потом количество заболевших увеличивалось просто сумасшедшими темпами. Причем болели люди достаточно тяжело. Периодически в новостях мелькали заметки об умерших в больницах людях. Саня, работавший фрилансером, не особо-то парился из-за всех этих тревожных вестей. Он и так в основном проводил время дома, так что для него ограничительные меры, которые ввели неделю назад, казались не особо-то надоедающими. Зато вот друзья его постоянно возмущались во время созвонов, жалуясь на сложности работы из дома, невозможности посещения концертов или клубов. Правда, потом заболел Серега, парень из их компании. Целую неделю он мучился от слабости и температуры, просто валялся без сил на кровати. Именно его рассказы заставили Саню относиться к вопросу болезни куда серьезней. Поэтому он-то и напрягся, увидев скорую рядом со своим подъездом. «Этого только не хватало», – пробурчал себе под нос парень, открывая железную дверь. По всем законам подлости, врачи приехали на вызов на его этаж, отчего Саня заволновался еще больше. Он видел двух людей в белых защитных халатах, на лицах у них были маски и очки. Выходили они из соседней квартиры. Там жила тетя Инна, женщина лет 50, с которой Саня общался очень хорошо. Она выручала его несколько раз, оставаясь кормить рыбок и поливать цветы, когда парню надо было уезжать из города на несколько дней. Да и просто поболтать с ней было приятным делом. Осознание того, что именно к ней заявилась бригада медиков, ничего хорошего не предвещало. Саня позвонил соседке через пару часов, решив все же разузнать у женщины ее состояние. «Ой, Саша, я уже 3 дня как болела. До этого крепилась, ходила, сегодня температура поднялась и совсем без сил лежу», – говорила тетя Инна. Было непривычно слышать ее тихий и вялый голос. Обычно эта женщина громко разговаривала и заразительно смеялась. Видимо, женщине действительно было плохо. «Тетя Инна, может, вам купить чего? Я просто у двери оставлю, вы заберете», – предложил парень. Конечно, идти обратно в магазин совсем не хотелось, но, услышав голос женщины, парень решил, что предложить помощь будет совсем не лишним. «Не надо, спасибо. Я и не ем почти, если честно. Аппетита совсем нет. Бульончики сижу, хлебаю». Соседка невесело хохотнула. «Не переживай, еще пару дней и оклемаюсь». «Хорошо, вы звоните, если что, тетя Ин. Чем смогу, тем помогу». «Спасибо, Саш, большое. Буду надеяться, что не придется тебя дергать», – слабо усмехнулась соседка. «Ты осторожней сам, ладно? У нас на работе уже все заболели почти. Прям напасть такая, ужас». Следующие 3 дня Саня с головой провел в работе. Попался на редкость адекватный и приятный в общении заказчик. Потому хотелось сделать работу как можно лучше. Собственно, фрилансер уже заканчивал, когда в первый раз услышал постукивание по стене. Сначала он не обращал внимания, полностью уйдя в верстку. Но постепенно эти хаотичные звуки начинали отвлекать его. Когда работа была почти закончена, парень устало откинулся на спинку кресла. Он мельком глянул на часы на экране монитора. 1:21. Саня устало протер глаза, и как раз в этот момент что-то гулко ударилось о стену. «Да что вы там творите-то?» – недовольно выдохнул парень. Он встал с кресла и прошелся по квартире, пытаясь определить, откуда доносится шум. Однако этот некто уже перестал долбиться о стены, и потому Саня просто пошел на кухню выпить воды. Кроме тети Инны, рядом с его квартирой находилась еще одна. Хозяин ее сдавал в аренду, и там постоянно менялись жильцы. Насколько заметил парень, сейчас там никто не жил. Сверху жил любящий выпить мужик с женой. Но стук совсем не походил на тот шум, который обычно издавал этот персонаж. Тот любил громко покричать и периодически таскал что-то по полу, из-за чего раздавался отвратительный, скрежещущий звук. Жильцов снизу парень не знал, тут оставалось только гадать, могли ли они стучать по стенам. Саня уже решил умываться и ложиться спать, когда глухой удар повторился снова. Он исходил со стороны кухни, а по ту сторону стены жила тетя Инна. Звук удара повторился. Складывалось ощущение, будто кто-то то ли бьется о нее, то ли просто долбит чем-то. Парень вышел на кухню и, прижав ухо к стене, попытался расслышать, что там происходит у соседки. Как назло, в этот момент все снова затихло. Саня простоял так уже несколько минут, когда раздался грохот падения чего-то. Судя по звуку, парень предположил, что эта табуретка упала на пол. А спустя несколько мгновений опять раздался глухой удар о стену. «Твою мать!» – пробормотал Саня. По ходу дела соседке было плохо. Может, она так пытается привлечь внимание? Он невольно представил, как обессиленная женщина изо всех сил колотит чем-то по стене, отчаянно пытаясь дать знак о своем положении. Перед тем, как позвонить тете Инне, Саня все же колебался какое-то время. Конечно, если женщине там плохо, то надо было убедиться в этом и вызвать скорую. А если заболевшая женщина спит? Хотя иначе никаких звуков из ее квартиры бы не доносилось. Приняв последний довод, парень нажал на иконку вызова. Из телефона доносились гудки, а с кухни не было слышно, звонит ли телефон у соседки. Саня простоял так до тех пор, пока роботизированный голос не сообщил о том, что абонент не отвечает. Парень какое-то время смотрел то на экран телефона, то на стену, из-за которой совсем недавно доносились звуки. «Может, все-таки спит?» – проговорил Саня, и ровно в этот момент по стене снова что-то ударило. На этот раз показалось, что звук был громче. Вдобавок, потом сразу же раздался скрежет по полу. А потом раздался звонок. Звонила соседка. «Алло, тетя Инна?» – взял трубку Саня. «Значит, соседка все же не спала, и, возможно, ей действительно требовалась помощь. Я тут какой-то шум с вашей стороны слышу. Все хорошо?» «Алло, это кто?» Голос женщины звучал глухо и как-то неуверенно. «Это я, Саша, ваш сосед», – немного удивленно ответил парень. «Неужели тете Инне было настолько плохо?» «А, Саша, здравствуй». Теперь она говорила чуть увереннее. «Что-то случилось? Ты мне как будто бы звонил». «Нет, не совсем. Просто у вас там шум какой-то, я подумал, может, вдруг какая-нибудь помощь нужна?» «Нет, что ты. Я просто... просто немного устала. Никак не могу найти тут одну вещь». Тетя Инна так тихо бормотала в трубку, что Сане приходилось напрягать слух, чтобы различить хоть что-либо. Это было странно, конечно. Но мало ли в чем там были причины. «А, вон как. Тогда простите за беспокойство», – деланно бодро сказал парень. Ему было неловко, что он впустую потревожил соседку. «Просто хотел убедиться, что все окей. Ну ладно, еще раз извините, если помешал. Всего хорошего». «Да-да. Стой, Саша. Может, ты знаешь, где мой зонт?» Саня немного оторопел от такого вопроса. «Нет, тетя Ин, не знаю. Извините», – усмехнулся он. «Правда? Я думала, может, ты видел, куда я его убрала. Саша, ты не видел?» Саня нахмурился. Голос женщины теперь звучал куда громче, и напрягаться, чтобы различить хоть что-то, больше не было необходимости. Однако легче от этого не становилось. Скорее даже наоборот. «Не видел, тетя Инна, да и как бы я мог?» – ответил парень. Действительно, как бы он мог наблюдать, куда там соседка убирает вещи? «А я думала, это ты у меня тут ходишь. Если так, то, может, и увидел бы, куда я его подевала. И сумку свою что-то не могу найти», – растерянно говорила женщина. «В смысле я у вас хожу?» – не понял Саня. «Но ты точно не видел, куда я вещи убрала? Мне очень надо, Саша. Ты скажи, не бойся, я ругаться не буду». Парень невольно убрал трубку от уха и посмотрел на экран. Он по-прежнему говорил с соседкой тетей Инной. Вот только говорила она что-то совсем непонятное. «Саша, ты не бойся. Просто скажи мне, куда я положила зонт и сумочку?» — продолжала увещевать его соседка. Голос у нее был до нельзя ласковым, и от этого почему-то становилось не по себе. Саня хорошо помнил, как так делала мама, когда хотела вынудить его признаться в шалости. Вот и сейчас он чувствовал себя примерно так же, как и тогда, в детстве. И ему это совсем не нравилось. «Саша, скажи». Голос зазвучал чуть настойчивей. Не к месту Саша вспомнил, как однажды одалживал этот зонт у соседки. Тогда его позвал на тусу Димон, один из друзей. Он спускался по лестнице, предвкушая хорошие посиделки с пивом и закусками. Да и знакомые девчонки должны были подтянуться. Словом, перспективы были очень даже заманчивые. Он встретил тетю Инну на пролете второго этажа. Женщина поднималась наверх, отряхивая свой темно-бордовый зонт. Она тогда удивленно спросила, куда это парень собрался, когда на улице такой дождь. Узнав, что тот собрался к другу, она запричитала, что там льет как из ведра, и тут же начала предлагать ему свой зонт. Парень пытался отнекиваться, говорить, что друг живет в соседнем дворе, и идти до него совершенно недалеко. Естественно, все было тщетно, и тетя Инна вынудила его таки забрать зонт. «Зонт, который я в тот раз брал», – пробормотал Саня вслух, немного позабыв, что соседка его слышит. «Так я его тебе отдала?» Тут же раздался восторженный возглас тети Инны. «Нет, то есть да, как-то раз одалживал его у вас. Потом вернул на следующий день», – поспешно ответил Саня. Он сам не знал, почему ему настолько не понравилась оживленность в голосе соседки. «Тогда я сейчас зайду, а ты мне зонт отдай, хорошо?» «Тетя Инна, я же его...» Гудки в трубке дали знать о том, что соседка бросила трубку. Саня недоумевал. Разговор получился каким-то уж очень странным. А уж его завершение так и подавно. Тете Инне явно было нехорошо, судя по тому, что она говорила и как. Как-то раз парень читал о том, что из-за слишком высокой температуры у людей могут случаться самые разные казусы, вплоть до галлюцинаций. И что-то ему подсказывало, что с тетей Инной вполне себе могла случиться такая неприятность. Когда раздался настойчивый стук в дверь, Саня отреагировал далеко не сразу. Видимо, соседка уж слишком буквально восприняла новость о возможном нахождении зонта. Как бы бредово это ни звучало. «Да твою же мать!» Процедил сквозь зубы парень. Он порядком устал сегодня, выполняя заказ, и вести долгие дебаты с человеком, который не очень хорошо себя чувствует, ему совершенно не хотелось. Но это была тетя Инна. Женщина, которая всегда выручала его, частенько угощала чаем с выпечкой, и просто так махнуть на нее рукой Саня не мог. Стук был настойчивым, но каким-то монотонным. Саня, недовольно ворча, подошел к двери и замер. Понятно, что снаружи стояла соседка, которая увидела возможность найти потерянные вещи. Он посмотрел в глазок буквально автоматически и тут же замер. Перед дверью стояла тетя Инна, но с ней явно было что-то не так. Одетая в какой-то старенький халат с взлохмоченными волосами, она выглядела как-то дико и небезопасно. Это было смешно, но Саня почувствовал смутную тревогу, увидев женщину в дверном глазке. Соседка стояла так, что ее лицо было плохо видно. Именно по этой причине он стоял и все никак не мог сказать хоть что-то, просто наблюдая за тем, как женщина методично стучит в дверь. В какой-то момент она вдруг остановилась и отступила чуть назад. И вот тут Саня почувствовал, как у него волосы буквально зашевелились на макушке. Лицо у нее было бледным и осунувшимся. Под глазами были темные круги. Но самым жутким был ее рот. Губы были растянуты в ухмылке, словно бы она стояла там, оскалившись. Это выражение никак не менялось, и женщина продолжала так стоять в коридоре, словно бы с любопытством разглядывая дверь. Саня почувствовал, как его ладони вспотели, а сердце начало биться в груди чаще. Что-то тут было не так. И парень буквально замер на месте, не зная, что делать дальше. Понятно, что снаружи стояла хорошо знакомая ему тетя Инна. Но вот только выглядела она очень странно. Да и вела себя не очень нормально. Но не стоят люди с таким выражением лица у входной двери в 2 часа ночи. Во всяком случае, не веселая и общительная тетя Инна. Женщина дернулась вперед очень быстро. Вот она стоит неподвижно со своим жутковатым оскалом, а потом бац, и она прыгнула вперед, налетев всем телом на дверь. Раздался звук удара, и Саня невольно вскрикнул, отпрыгнув от глазка. «Саша, здравствуй!» Раздался голос из коридора. «Хотела тебя спросить, нет ли у тебя каких-нибудь моих вещей? Мне очень надо». Голос был нарочито бодрый, но он словно бы весь звенел от напряжения. Саня не смог бы объяснить, что в нем было не так, но своим нутром он явно чуял неладное. Он снова подошел к глазку. Тетя Инна продолжала стоять перед дверью, как ни в чем не бывало. Словно бы она не билась только что всем своим телом о дверь в квартиру. И губы все так же были растянуты в широкой ухмылке, что также ни разу не способствовало спокойствию. «Саша, ты слышишь меня? Ты уж прости за беспокойство. Мне просто очень надо». Голос зазвучал чуть ласковее. «Я нет, то есть да», – проговорил парень. Он и не заметил, насколько сильно у него пересохло в горле. «Саша, это я, тетя Инна. У тебя есть мои вещи? Отдай их, мне очень надо». Женщина говорила, но ее лицо не выражало никаких эмоций. Губы шевелились, но оскал не сходил с лица соседки. В этот момент Саня окончательно осознал, что тете Инне плохо, и надо бы вызывать врачей. «Да, сейчас. Мне надо только найти их», – нарочито громко проговорил Саня, отступая вглубь квартиры. Надо было срочно найти телефон и позвонить 112. Он успел пройти в гостиную, когда снаружи раздался яростный вопль. «Врешь!» Вслед за ним по двери снова пришелся сильный удар, от которого на миг все словно бы сотряслось. Саня от неожиданности аж подскочил. Соседка явно молотила по двери кулаками, причем делала это очень сильно и часто. Чертыхнувшись, парень рванул к телефону. Надо было быстрее вызывать врачей. Хорошо, хоть женщина-оператор попалась толковая и сразу среагировала как надо. Правда, она тут же сказала, что экипажи врачей сейчас на расхват и непонятно, когда они смогут выехать по его адресу. Оставалось лишь ждать. Стоило только подумать об этом, как стуки в дверь начали затихать. Парень осторожно подошел к глазку и посмотрел в него. Тетя Инна стучала уже не так интенсивно, но выражение ее лица совершенно не менялось. «Тетя Инна, вы не переживайте, я сейчас все найду и сразу же отдам», – сказал Саня. «Может, если задобрить ее, она успокоится и нормально дождется бригаду врачей». Женщина прекратила шуметь, стоило только лишь ей услышать голос парня. Она выпрямилась, посмотрела прямо в глазок, и Саня на миг оторопел. Ухмылка женщины стала еще шире, а потом резко развернулась и бросилась вниз по лестнице. Парень услышал топот ног, гулким эхом отдававшийся в подъезде, и смачно выругался. В таком состоянии она могла запросто попасть в беду, а это было явно лишнее. Тетя Инна и так, походу, пострадала из-за этой болезни довольно сильно. Снизу послышался звук закрывшейся железной двери. Судя по всему, соседка вышла из подъезда. Это уже было совсем нехорошо. «Да что ж ты творишь-то?» – яростно прошипел Саня. Сначала он подумал было выйти из квартиры и рвануть следом за женщиной, чтобы не дать ей навредить как-то себе. Вот только потом ему вспомнилась ее ухмылка, и желание это как-то сразу поубавилось. Тетя Инна явно не отдавала себе отчет в своих действиях, а значит и сама могла быть опасна. Вон как она билась о дверь с воплями о потерянных вещах. В итоге парень решил выйти на балкон и хотя бы посмотреть, что там еще удумала соседка. Перед подъездом было освещение, и поэтому желтое пятно света было первым, что увидел Саня. Небольшой палисадник, скамейки, урна для мусора. Тети Инны нигде видно не было. Не могла же она убежать куда-то на ночь глядя. К сожалению, двор был освещен не очень хорошо, и соседки нигде не было видно. Ни на старой детской площадке, стоявшей напротив дома, не среди припаркованных повсюду машин. Сане было даже видно краешек площадки с мусорными контейнерами. Но тети Инны не было и там. «Ну отлично, блин», – проговорил Саня. «Куда ты свалила-то?» Парень устало оперся локтями о подоконник балкона и шумно вдохнул ночной воздух. Внезапно он осознал, что стояла уже глубокая ночь, а он и так уже порядочно сбил себе график сна. Конечно, во всех этих условиях гриппа и повсеместных ограничений на улицах работать из дома было особенно в кайф. Вот только Саня и сам не заметил, как вместо обычных 8-9 часов работал порой просто постоянно. Стоя сейчас на балконе и тщетно пытаясь разглядеть сбежавшую неведомо куда соседку, он вдруг подумал, что надо бы браться уже за ум и начать ложиться, как все нормальные люди. Он заметил что-то мелькнувшее ниже и сначала не сразу сообразил, что это вообще такое. Сане понадобилось приглядеться аж до боли в глазах, прежде чем понять, что там внизу, на уровне второго этажа, мелькало какое-то светлое пятно. Спустя еще мгновение он смог разглядеть развивающийся халат. Осознание от догадки заставили парня невольно вздрогнуть. Походу, болезнь слишком сильно шарахнула тетю Инну по голове. Ведь иначе нельзя было объяснить, почему она карабкается по стене дома наверх. Как это возможно вообще? «Какого хера?» – воскликнул Саня. Он вдруг явственно осознал, что женщина там карабкается прямо по стене. И это было ни разу не нормально. Понятное дело, что она не сможет забраться на третий этаж, на котором была его квартира. Но она вполне себе могла упасть и сломать себе что-нибудь. А то и вовсе погибнуть. Соседка прекратила карабкаться, и парень смог разглядеть, что она подняла голову. А потом она как-то задергалась и стремительно поползла наверх. В этот момент, когда Саня увидел, как женщина карабкается прямо по стене жилого дома, да еще так быстро и непринужденно, он вдруг почувствовал страх. Все странности сегодняшнего вечера наваливались на него, и он четко осознал, что происходящее явно было ненормальным. И не особо-то возможным на самом деле. Он не знал, что делать. Наблюдая за карабкающимся силуэтом, парень чувствовал, как его подергивает неприятный мандраж. Однако это же была тетя Инна, безобидная соседка, которая однажды сокрушалась, что дворовый котик уже 2 дня не появлялся. Не может же от нее исходить угроза в самом деле. Скорее, она просто сейчас сорвется и расшибется нафиг. Женщина задрала голову, когда преодолела 2-й этаж. Широкая и абсолютно безумная ухмылка стала еще шире. Саня мог разглядеть ее даже в темноте. Мандраж усилился, и чувство страха навалилось с новой силой. До него наконец дошло, что не может болеющая гриппом женщина выделывать такие трюки. Да в принципе мало кто может вот так резво карабкаться по стене дома. Саня рывком закрыл окна, запер щеколду и буквально вылетел с балкона. Он замер посередине гостиной и уставился на окна. Мысли судорожно метались в голове. Он думал, что надо бы схватить телефон и бежать отсюда подальше. В каком-то уголке сознания послышался мысленный смешок, мол, ты серьезно собрался убегать из-за безобидной женщины из соседней квартиры? Эта мысль улетучилась очень быстро, когда со стороны балкона раздался звук. Словно бы кто-то ударил ладонями по стеклу. Саня мог разглядеть худую руку с длинными пальцами. А еще через мгновение стекло балкона со звоном разбилось. А потом она полезла внутрь. Парень хорошо видел, как тело женщины перевалилось через подоконник и понял, что теперь тетя Инна оказалась на его балконе. Женщина выпрямилась и тут же начала яростно биться в дверь балкона. Она была добротной, из дерева, но верхняя часть была все же стеклянной. Обезумевшая соседка сообразила об этом довольно быстро и тут же разбила его вдребезги. Саня стоял посреди гостиной и не мог поверить в происходящее. Самая обычная женщина, соседка, которую он знал уже 4 года, творила какие-то дикие и необъяснимые вещи. Парень видел несколько порезов на руках женщины, но почему-то кровь оттуда почти не шла. Халат был разрезан в нескольких местах, и Саня с содроганием понял, что там, скорее всего, тоже были ранения. Вот только по виду соседки нельзя было сказать, что это ее хоть как-то волнует. Тетя Инна начала решительно переползать в гостиную, и Саня понял, что пора бы уже что-то делать. Надо обездвижить женщину, чтобы она не могла себе навредить, и дождаться приезда врачей. Именно с таким намерением парень и двинул вперед, твердо намереваясь положить конец неадекватным действиям соседки. Ему оставалось буквально пару шагов до женщины, когда он наконец заметил, что было не так. Она уже почти пробралась в гостиную, и Сане стало видно, что в боку у тети Инны торчал довольно-таки большой кусок стекла. На мгновение он застыл. Теперь это уже окончательно перестало быть нормальным, и надо было явно что-то делать. Первым побуждением было схватить соседку, повалить ее и обездвижить, как он изначально и хотел. А потом в голове вдруг промелькнула непрошенная и неприятная мысль. «А если не получится?» Саня только что видел, как женщина забралась на его балкон, высадила ему окно и теперь, яростно что-то шепча, лезет внутрь, совершенно не парясь из-за куска стекла в боку. Происходило что-то весьма неправильное и не совсем нормальное. «Теть», – проговорил Саня, сам не зная, на что надеяться. Почему-то ему казалось, если сейчас окликнуть соседку, та наконец образумится. найду!» Взвыла женщина таким голосом, что парень окончательно понял, что ему пора бежать отсюда. Неважно, что взрослый парень, убегающий от небольшой, в общем-то, по габаритам женщины, это смешно и глупо. Неважно, что он сбежит из дома куда-то в ночь. Если останется здесь, он труп. Мысль была простой, четкой и оттого настолько пугающей. Уже несясь к двери из квартиры, парень вдруг осознал, что еще никогда не осознавал опасности так явно. Даже когда однажды из-за угла на него вылетел какой-то лихач на бэхе, и он лишь чудом успел отпрыгнуть. Даже в тот миг чувство страха и близко не походило на тот ужас, который сейчас заполнил все его существо. Защелка на двери отлетела в сторону в тот самый миг, когда в гостиной послышался топот ног. Саня пулей вылетел в коридор и рванул вниз по лестнице, лишь чудом не скатившись кубарем вниз. Парень остановился лишь у двери подъезда. Сердце колотилось с бешеной скоростью, а руки и ноги буквально поддергивало от прилипшего адреналина. В подъезде стояла тишина. И почему-то это его волновало еще больше. Перед глазами стояла картина, как женщина быстро карабкалась по стене. Ведь если она может залезть на стену, то и слезть по ней для нее пара пустяков. Саня как наяву увидел, как он выбегает из дома, а там его поджидает соседка с куском стекла в боку, со своей жуткой ухмылкой и криками про потерянные вещи. Дыхание было трудно сдержать, но парень пытался как мог. Он весь обратился вслух и теперь старался расслышать хоть что-либо, что могло помочь определить ему, где находится ночная гостья. В ушах отдавалось лишь сердцебиение и свое тяжелое дыхание. В остальном ночной подъезд был погружен в тишину. И это пугало чуть ли не больше, чем все остальное представление за сегодняшнюю ночь. На миг даже решил, что может он просто переработал, и у него начались галлюцинации. Ведь не может же такое происходить наяву. Такое бывает только в каких-нибудь фильмах ужасов, и только. Потом он вспомнил жуткий осколок стекла, торчащий из тела женщины, и ее дикие визги. Выходить не хотелось. Потная ладонь парня упиралась в железную ручку подъездной двери. В подъезде по-прежнему стояла тишина, и воображение снова разыгралось, рисуя картинки взбесившейся женщины, поджидающей снаружи. Наконец Саня решился и отпустил ручку подъездной двери. Пора было понять, где именно сейчас соседка, и действовать уже в зависимости от ситуации. Парень не помнил, когда ему в последний раз было настолько страшно, и потому собраться с мыслями получилось далеко не сразу. Именно поэтому он споткнулся о порог и налетел на лестничные перила. Гулкий звук удара разлетелся по пустому ночному подъезду, подобно пушечному выстрелу. Саня тут же замер, напрягшись всем телом, готовый немедленно броситься обратно к двери подъезда и рвануть куда-нибудь в ночь, подальше от всего этого дерьма. Ничего. Ни громких воплей, ни топота шагов по лестницам. Может, она осталась внутри квартиры? Или действительно выбралась наружу и теперь сидит там, ждет его. В любом случае, судя по всему, на лестничной площадке тети Инны не было. Саня аккуратно двинул наверх, стараясь передвигать ноги как можно тише. Он еще никогда и никуда так пристально не вглядывался, как в пролеты подъезда сейчас. Почти все они были более-менее освещены, кроме площадки на втором этаже. Там лампочка перегорела уже почти как полгода, и ее до сих пор не поменяли. Вот и сейчас Саня увидел, как перед ним начала сгущаться темнота. Если раньше это бы вызвало у парня лишь небольшое раздражение, то сейчас он невольно замер. Идти дальше было страшно. Потом он заметил, что освещения хватало, чтобы разглядеть спрятавшуюся женщину, и пошел дальше. Медленными, аккуратными шажочками продвигался вперед. Никого не было. Тетя Инна не стояла там в темноте, поджидая его, чтобы вновь накинуться с какими-то дикими воплями. В какой-то момент парень с содроганием подумал, что силы, которые ей придало безумие, отступили. И теперь она лежит у него в квартире, истекая кровью из-за своей раны. Снова мелькнула непрошенная мысль о том, что он как мальчишка убежал из квартиры, и теперь у него, возможно, там труп женщины. Он дошел до площадки, откуда была видна его дверь. Выбегая, он открыл ее настежь и теперь не помнил, закрылась она следом или нет. Сейчас она была слегка приоткрыта. Сквозь щелочку между дверью и косяком Саня видел свою прихожую. Там горел свет. И никого там не было. Саня уже хотел было плюнуть на свои страхи и пойти внутрь, как остановился в последний момент. Тень. Едва заметная, но все же она была там. Неясный контур, который падал на обувную тумбочку. Она стояла в прихожей. Саня вдруг отчетливо это понял. Рехнувшаяся соседка поджидала его в прихожей квартиры, готовая броситься на него, как только он появится на пороге. Мысль была дикой, но парень тихо развернулся и как можно более бесшумно двинул вниз, в сторону выхода из подъезда. Саня бросил курить еще в универе, но сейчас без сигаретки было никак. Он задумчиво смолил сигареты, бросая задумчивые взгляды вокруг. Он уже договорился со старым товарищем, что пару ночей перекантуется у него. Он смог пояснить это ремонтом у соседей и ужасным шумом. Да Димка и не особо спрашивал, радуясь, что будет с кем посмотреть матч по футболу за баночкой пива. Это было вопросом пары дней. А вот что делать дальше, Саня пока не знал. Квартира была дядина, и просто так съехать с нее без всяких объяснений не получится. Но на это пока парню тоже было плевать. Он был абсолютно уверен, что несомненно придумает что-нибудь. Подъехавшая бригада скорой, которую вызвал парень, уже была в квартире соседки. Там они и нашли тело несчастной женщины. Тетя Инна не смогла побороть этот страшный штамм гриппа и умерла. Саня узнал об этом, когда поднялся на лестничную площадку, полагая, что при таком количестве людей ему ничего не угрожает. Там-то фельдшер ему и поведал о сложившейся ситуации, параллельно записывая что-то в своих бумажках. Саня твердо решил, что больше никогда не вернется в эту квартиру на ночь. Вещи он соберет днем, оставит большую часть пока временно там и заберет, когда соберется переезжать. Это было делом техники, как он постоянно бубнил себе под нос. Главное было свалить куда подальше от злополучной квартиры. У парня до сих пор перед глазами стояло уставшее, осунувшееся лицо врача бригады скорой, который сетовал, что бедная женщина умерла примерно в обед. Он все сокрушался, что согласись она на госпитализацию в свое время, то ее можно было бы спасти. А Саня в этот момент просто стоял, глядя в одну точку, чувствуя, как содрогается всем телом. Он все ждал, когда врач начнет сетовать на множественные повреждения, про порезы, про кусок стекла. Может, вызовет участкового, который будет ходить тут и выведывать, что вообще могло произойти. Только фельдшер ничего такого не сказал. Лишь сетовал на суровый грипп и сказал, что надо непременно беречь себя. Саня так и не вернулся в квартиру в ту ночь. Накинул куртку и ушел шататься по ночному городу. Ведь если соседка была мертва еще днем, то кто ему звонил по телефону и ломился в квартиру? Городские байки. 13 известных привидений Москвы. Иван Грозный. Призрак Грозного является только постоянным обитателем Кремля. Сохранились даже воспоминания последнего русского императора Николая II о том, как к нему и императрице Александре Федоровне накануне коронации пожаловал дух знаменитого тирана. Где искать? Кремль? Нижние ярусы колокольни Ивана Великого. Поезд-призрак. Раз в месяц на кольцевой линии можно наблюдать странный феномен. Абсолютно пустой поезд, аккуратно останавливающийся на каждой станции, но не открывающий дверей. В кабине машиниста – человек в старинной форме работников метрополитена. Говорят, что в этом поезде собраны неприкаянные души погибших на строительстве метро. Иногда случается так, что в вагонах открываются двери, но ни в коем случае нельзя в них заходить и даже подходить к ним близко, иначе эта поездка окажется для вас последней. Где искать? Кольцевая линия после полуночи. Лимузин Берии. Очевидцы не раз наблюдали, как со стороны Садового кольца к дому, где раньше жил Берия, приближались звук едущего автомобиля и маленькая светящаяся точка. Самого лимузина не видно, но слышно, как он останавливается, хлопает дверца, из салона выходит невидимый человек и о чем-то разговаривает с невидимым охранником. Привидение появляется безлунными ночами. Наиболее часто видно с октября по апрель. Говорят, что девушки, оказавшиеся в это время поблизости, ни в коем случае нельзя принимать приглашение обаятельного мужчины средних лет покататься по ночной Москве. Где искать? Малая Никитская улица, дом 28. Ныне посольство Туниса. Метро Баррикадная. Книговед Рубакин. Знаменитый литератор и публицист Николай Александрович Рубакин основал не одну библиотеку. Перед смертью в 1946 году он завещал все свои книги библиотеке имени Владимира Ильича Ленина, куда потом переселился и его дух. Рубакин – добрый призрак. Как говорят пожилые библиотекари, чтобы отыскать нужную книгу, нужно попросить помощи у Рубакина. Когда в полной тишине в пустом читальном зале раздаются шаги, важно уткнуться в книгу и не поднимать головы, иначе Рубакин обидится и не будет помогать в поисках. Где искать? Читальный зал и книгохранилище библиотеки имени Владимира Ильича Ленина, метро библиотека имени Владимира Ильича Ленина. Герцен и Огарев. Давший клятву неустанной борьбы с самодержавием на Воробьевых горах, они появляются летними ночами у парапета смотровой площадки. Одеты в костюмы 19 века. Встреча с ними приносит удачу. Особенно Герцен и Огарев благосклонны к студентам своей альма-матер – Московского университета. Смотровая площадка на Воробьевых горах. Старик Кусовников. По легенде, когда-то возле старинного магазина «Чай и кофе» на Мясницкой стоял дом, где в конце 19 века проживали супруги Кусовниковы, известные своим богатством и феноменальной скупостью. Каждую ночь они забирали из дома шкатулку со своими драгоценностями и на обшарпанном кабриолете ездили по городу, уберегая их от воров. Но однажды захворали и остались на ночь дома, а шкатулку спрятали в камине. Чтобы старики не озябли, сторож развел в камине огонь, и все их сбережения сгорели. Узнав об этом, госпожа Кусовникова скончалась на месте, а старик долго еще хлопотал у городских властей, чтобы они восстановили ему ассигнации. Борьба с бюрократическим аппаратом свела его в могилу. Теперь в полнолуние у магазина появляется призрак старика в нелепом пальто и пристает к прохожим с вопросом: «Где мои денежки? Денежки, где мои?» Появляется после 7 вечера. Встреча с ним сулит непредвиденные расходы или потерю денег. Где искать? Мясницкая улица, дом 17. Метро «Чистые пруды» или Тургеневская. Кот-бегемот. По Тверской улице дважды в месяц по нечетным числам бродит огромный жирный черный кот. Он выходит из стены одного здания и уходит в стену другого. И кому он перебежал дорогу, того ждут неприятности. Практически все жители и завсегдатаи Тверской хоть раз довидели его. Он был многократно сфотографирован и снят на видеокамеру. И даже занесен в международный справочник по привидениям. Говорят, что именно с этого кота Булгаков писал своего бегемота. Где искать? Тверская улица, между станцией метро Пушкинская и Маяковская. Черный монах. Кто он такой, никому не известно. Обычно призрак выглядит как высокий монах с худым белым лицом, одетый в длинный черный балахон. Он появляется не ночью, как большинство других призраков, а днем. И, как правило, в сырую теплую погоду. Например, летом после дождя. Что странно, птицы при его появлении не разлетаются, собаки на него не лают, лошади от него не шарахаются. Но люди начинают ощущать беспричинный страх. Местные жители утверждают, что нельзя окликать монаха или заговаривать с ним, иначе случится несчастье. Где искать? Алешкинский лес, метро Планерная. Роковая мамаша. Говорят, каждому третьему водителю, попавшему в аварию на Никулинской улице, перед столкновением чудился тихий женский голос, напевающий колыбельную. При этом перед глазами вставал мираж. Зеленый садик, молодая девушка, качающаяся на качелях, младенец у нее на руках, которого она баюкает. Легенда гласит, что когда-то на Никулинской лихач сбил беременную девушку, и теперь ее призрак мстит четырехколесным за свою несбывшуюся мечту о собственном ребенке. Где искать? Никулинская улица, метро Юго-Западная. Серый экипаж. По легенде 19 века, если из московского казино после полуночи выходил неудачник, проигравший все свое имущество, и начинал помышлять о самоубийстве, тут же перед ним появлялся серый экипаж, и кучер в сером плаще предлагал барину отвезти того куда угодно за 10 копеек. Тариф на услуги извозчика в пределах Садового кольца составлял в то время 30-40 копеек. Тех, кто принимал столь выгодное предложение, больше никто не видел. В наше время, как говорят, серый экипаж появляется перед прожигателями жизни в виде призрачной раздолбанной шестерки серого цвета. Где искать? В районе улицы Кузнецкий мост, метро Кузнецкий мост. Жужу. В начале 20 века очаровательная француженка Жужу была любовницей мецената Савы Морозова. Однажды утром в 1905 году Жужу ехала в экипаже по Кузнецкому мосту, когда вдруг услышала крики мальчишки-газетчика. «Сава Морозов покончил с собой в Ницце!» Жужу выскочила из экипажа, чтобы купить газету, и попала под колеса проезжавшей по встречной полосе кареты. А вечером в одной из подворотен полицейские обнаружили мертвого мальчика-разносчика газет, задушенного черным чулком. Как установила экспертиза, чулок принадлежал Жужу, хотя ее тело уже хранилось в морге. С тех пор коварная француженка мстит журналистам-газетчикам и продавцам прессы, нападая на них и пытаясь убить. Где искать? Театральный проезд, метро Лубянка. Душегуб. Водители не раз видели, как на Горьковском шоссе голосует страшный бородатый мужик, похожий на обычного бомжа. Если кто-то останавливается, мужик произносит каждый раз одну и ту же странную фразу. «Прости меня, добрый человек». Легенда гласит, что это призрак разбойника-каторжанина, лишившего жизни более 100 человек и умершего на Владимирском тракте без покаяния и погребения. В ответ надо сказать: «Бог простит» и немедленно уехать. Если оставить призрака без ответа или оскорбить его, он может отомстить, устроить аварию. Где искать? Горьковское шоссе, примерно 5-й километр от МКАД. Безголовые хованские. По приказу царевны Софьи, сводной сестры Петра I, в 1682 году в селе Воздвиженском, неподалеку от современного Ярославского шоссе, отцу и сыну Хованским, которых стрельцы хотели возвести на царский престол, отрубили головы. Тела Хованских затоптали в болото, откуда вскоре стали доноситься странные стоны. После этого на дороге в Троице-Сергиеву лавру стали появляться казненные Хованские, которые останавливали путников и просили их сходить в Москву к царевне Софье, замолвить за них словечко. Хованских можно видеть и сейчас. Они тормозят автомобили, снимают отрубленные головы, как шапки, и кланяются водителям. Чтобы призраки отстали, достаточно пообещать им выполнить их просьбу. Однако, как правило, встретившие безголовых князей счастливцы теряют сознание от ужаса. Где искать? Ярославское шоссе. Друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Также рекомендую посмотреть еще парочку видео. Ну а я пошел делать очередную историю.